Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 5 июля 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится отец троих детей, куратор обрядового учебного клуба «Мир» Любомир Таймыр. Вот так прям в рифму получилось. Здравия, Любомир. Доброго здравия, друже. Доброго здравия, зрители Народного славянского радио. Доброго здравия, мои дорогие единоверцы. Ведет эфир Алексей Щербаков, Светлана Большакова следит за чатом. Напоминаю, что все вопросы и реплики вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Когда зачинать детей». Вот такой интересный эфир у нас сегодня, и мы сегодня поговорим о том, какие благоприятные дни для зачатия детей, а когда следует воздержаться от этого. Была какая-то система отбора партнера, да, и также как происходило само зачатие. И было ли оно вообще? Интрига такая, интрига. Поэтому, дорогие слушатели и зрители, не оставайтесь в стороне и задавайте свои вопросы, пишите реплики, чтобы нам разбираться вместе. Все, Любомир, приступай. Благодарю. Действительно, мы сегодня поговорим обо всем, о чем ты перечислил. Но для начала я поздравляю всех славян с наступающим Днем Бога Купала, согласно дарийскому круголету числа Бога. Приглашаю всех на праздник в традиции староверов англиян, который уже послезавтра пройдет в Подмосковье. Его будет проводить наша община, Московская община православных староверов англиян «Мир». И информация о том, как попасть к нам на праздник, есть и на Народном славянском радио на сайте, и в нашей группе ВКонтакте «Ук Мир» и в Телеграм-канале. Приходите, приезжайте, будьте с нами, будьте с богами. Вместе будем славить богов и предков, приносить требы, просто общаться, улыбаться друг другу, водить хороводы и радоваться матушке сырой земле и приходу богов на Мидгард-землю. Ну а тема наша сегодня, как уже было сказано, это «Когда зачинать детей?». Но мы, помимо того, как когда зачинать, немножко коснемся и темы «как зачинать», технологического вопроса или аспектов этого технологического вопроса. Вообще, ну, то, о чем мы сегодня будем говорить, это, ну, это не принято обычно обсуждать в таком широком эфире, да, при широкой аудитории, потому что, ну, тема достаточно такая интимная с нашей точки зрения, точнее, с точки зрения современного обывателя, да. У нас, ну, максимум есть какие-то сейчас в школах там непонятные, опять же, да, уроки сексуального просвещения, которые созданы и ориентированы больше на то, чтобы снизить пандемию ВИЧ, СПИД, но не научить правильной сексуальной культуры наших чад, наших детей, которая была у наших предков. Вот. И по большому счету, даже в ведическом сообществе это достаточно закрытая тема. Я очень редко вижу людей, которые на эту тему пытаются рассуждать, ну, на тему секса, в частности, да, соития, как это правильно называлось у наших предков. А тема-то важная, это важная часть нашей жизни, тема не просто важная, тема стратегическая. И, ну, вообще сексуальные взаимоотношения не только вот среди ведического сообщества, да, не среди, даже среди нашего, среди у нас, у староверов, это такая почему-то табуированная тема. Ну, понятно, все исходит. Мы все жители одной большой страны, и не только этой страны, я думаю, зрители есть из разных регионов. И не знаю, как в других странах, но у нас в стране, да, в прошлом веке вообще секса не было, да, как было, помните, сказано. Потом мы с вами перешли в другую крайность, в 90-е годы пошла какая-то сверхяркая, фанатичная сексуальная революция. И мы пришли сейчас в обществе, в современном, да, к тому, что сейчас нормой считается, что у женщины там до замужества было много мужчин. Да что там говорить про женщин? И считается, что вот у женщин еще, ладно, там, может и не быть много мужчин до замужества. Но у мужчины, если у него не было, скажем, если он в 25 или в 27 лет выходит замуж, и если он девственник, то все на него смотрят как на человека больного. Ну или больного умом. Хворобового, в общем. Хотя мне попадались такие ребята, в моей жизни их было не так много, это редкость большая, но двоих мужчин я знаю, которые действительно к 25 своим годам, у них не было ни разу соития, они, не было партнеров, ну, были какие-то девочки, с которыми там, возможно, гуляли, на свидания водили, там, за ручку держались и так далее. Но дальше никуда это не заходило. Это ребята-спортсмены, как ни странно, это ребята очень хорошо образованные, и тем не менее они вот не считали нужным распоряжаться, разбазаривать себя на кого бы попало. Вот. Сейчас также в современном обществе, я напомню, считается, да, что часто мы ищем, ну не мы, общество, да, современное, ищет партнеров себе на одну ночь, сексом занимаются там как спортом для поддержания формы. Но этот вопрос вообще, когда зачинать детей, как зачинать детей, он обычно встает в тот момент, когда люди начинают обретать реальную семью. И если эти люди еще и староверы, ну или, допускай, даже родноверы, ну, в общем, у них какое-то вероисповедание. Я буду говорить за староверов. Очень остро у нас встает этот вопрос в новых семейных союзах, которые, согласно древней заповеди Бога Ладада, строят свой семейный союз на великом правиле, несущем духовную свастику. Помните, такая запись у него есть? Дело в том, что когда семейный союз углублен древней верой, то есть древними законами, взаимопониманиями, уважением, тогда в нас рождается внутри правило, которое несет духовную свастику. Духовная свастика – это, ну, такой орнамент, она пользовалась наибольшим вниманием кудесников, волхвов, ведунов. Она символизировала гармонию, гармонию и единство в первую очередь. Это духа, совести, тела, души, а также и духовную силу. Вот. Обычно духовную свастику использовали для того, чтобы природными силами, стихиями управлять. А в семейной жизни гармония, единство телес, душа, духа и совести, оно рождает духовную силу. И поэтому, когда мы начинаем подходить к теме секса, пусть, к теме там, семьи, к теме там, чего-либо еще, но с точки зрения вет и заповедей богов и предков, мы обретаем ту или иную силу. Если мы вот, да, живем, как вот Бог Ладад заповедовал, то мы обретаем в семье духовную силу вообще в жизни, да, в своей. А если в нашем сообществе тема секса табуирована, я сейчас говорю за староверов, она тоже табуирована, никто об этом не говорил, и в аду об этом мало кто рассказывал, то, как правило, сейчас староверы, которые живут семьями, выстраиваются эти алгоритмы, утерянные в процессе там ночи сварога, они не знают, как это делалось у наших предков. Староверы не знают, что там говорить про людей с улицы. Из-за очень сейчас большого наплыва различных учений, там есть и родноверы, есть эзотерики, которые пропагандируют легкое отношение к сексуальным контактам. Да разные люди есть. Да и просто мы староверы, но мы не знаем, как строить эту нашу часть жизни. В социуме вообще, да, там мы можем встретить такие утверждения, там, например, многие современные психологи утверждают, что проблемы в семье можно и нужно, даже иногда они говорят, решать с помощью секса. А если секса нет, то семья, как бы она неполноценна. Мне, как человеку, исповедующему индуизм, старую веру, ну, не близки, конечно, все эти утверждения, вот эти вот, знаете, о свободной любви, безопасном сексе, там, так далее. И по моему мнению, вот эти уроки просвещения в современных школах, они бесполезны и бессмысленны. Я объясню почему. С темой вируса иммунодефицита, да, заболевания подростков этого, с распространением этого вируса, а там же в основном как на уроках просвещения, что секс должен быть через презерватив. Вот обычно там главная тема, о которой рассказывается на уроках сексуального просвещения в школе. И все. Вот что дети знают. Они... что, значит, сексом заниматься можно, нужно, но только через презерватив. И это, не, я вас уверяю, никак не обезопашивает их от вируса иммунодефицита. Почему? Потому что единственное, что может защитить от ВИЧа, от СПИДа там, и так далее, от других инфекционных заболеваний, это постоянный партнер. Это алгоритм, выработанный самой природой. Если у тебя постоянный партнер, то значит у тебя не будет инфекционных, половых, заразных болезней. Это очевидно. И расскажу вам интересную историю. Когда я учился в колледже искусств, на первом курсе нас, значит, согнали в большой актовый зал. Не в актовый, а в концертный зал. Там еще больше людей, да, там вместилось. Вот он был полностью заполнен нами, первокурсниками. Там были второкурсники, проштрафившиеся, третий, четвертый курс тоже там кто-то из них там. Вышел какой-то дядька, откуда-то приехавший из Москвы. Пару сказал о том, что, раз, что аборты – это плохо, абортарии – это плохо. Рассказал про безопасный секс, что нужно с презервативом это делать, чтобы не заболеть вирусом иммунодефицита ВИЧ. И включил фильм. Фильм об абортах, где реально показывается, как вот берут женщину там и выскабливают там плод. И это прям без... Вот в Ютубе сейчас есть... Да, там норма, если что-то кровавое, то там черно-белое делают, чтобы видео не забанили. А там вот нам показывали прям вот во всей красе, как это делается. И я сидел, а на тот момент я уже был нареченным человеком, уже что-то понимал. Я огляделся вокруг, а в колледжах искусств, как вы понимаете, большинство девочек учатся. И девочки, которые смотрели это все, да я на 100% уверен, они в тот момент тихонечко себе дали обещание, что, ну, если уж не пообещать себе совсем не рожать, то отложить этот момент далеко и надолго. Но, а поскольку природа требует все равно, да, половой жизни, то, естественно, у них, они были обречены на половой секс с разными партнерами. В лучшем случае. А может, кто там и на проституцию. Но лишь бы не рожать детей. Вот. И я тогда просто подумал, а почему нельзя просто показать фильм, где есть счастливые многодетные семьи, где не делают абортов, а где наоборот рожают. Ну, понятно, почему их тогда не показывали. Нужно было заточить на это все. И поэтому я начну, пожалуй, этот эфир. Я вообще не хочу, чтобы мы этот эфир записывали с вами, знаете, только для староверов или там вот только для тех, кто крутится в теме около славянства. Нет. Я хочу, чтобы этот эфир был в принципе для всех. И поэтому я начну, наверное, с некоторых модных утверждений о сексе сейчас в обществе. И мы их потихоньку будем разрушать в этом эфире. Вот первое, одно из самых таких распространенных мнений, что вот если нам даны вот, ну, эти органы половые, то нужно их использовать по максимуму. Очевидно, что утверждение – это ложно. Ну, переложите то же самое на легкие. И что? Получается курение. Принцип тот же самый. Там, переложите это на печень, и появится алкоголизм. Второе утверждение модное. Секс необходим для физического здоровья. Ну, очень смешное утверждение. Какие группы мышц там тренируются во время секса? Ну, что там, как там? Ну, и кто занимается физической культурой? Что-что? Массаж простаты. Да, массаж простаты, действительно, да. Ну, то есть, те, кто ходит в спортзал, прекрасно понимают, как тренировки устроены. Ну, то есть, невозможно сексом накачать себе мышцы или что-то еще. То есть, это не поход на фитнес. Мне вопрос к вам, дорогие мои зрители. Кому из вас хочется быть чьей-то беговой дорожкой? Ну, это же очевидно, да, Алексей? Как ты думаешь? Возможно с помощью секса физическое здоровье подправить или нет? Ну, здесь же понятно, да, что как бы, как ты там, с каким бы ты там подвыпердом это бы ни делал, ну, ничего не получится. Есть люди больные, но занимаются сексом как здоровые. Следующее утверждение, которое меня раздражает больше всего, оно не самое главное в этих мифах про секс, но оно вот, ну, самое неприятное для меня. Вы сейчас поймете. Хотя, в принципе, ко мне не имеет отношения. Женщина без секса становится раздражительной, злой, там, мегерой, стервой, там, да, там. Смешно. Смешно. На самом деле, не отсутствие секса делает людей раздражительными, а отсутствие близости с другим человеком, ну, или неправильная работа гормонов. Да много чего человека может сделать раздражительным. Но это в первую очередь будет не секс. Следующее. К свадьбе нужно подойти подготовленным и опытным. Хорошенько нагуляться. Пожалуйста, дефинируйте, что значит хорошенько нагуляться? Потрахаться со всеми, уж простите за, ну, слово литературное. Ну, реально, со всеми там поблудить? Вы об этом хотите сказать? Тогда чем люди отличаются от проституток, которые, ну, тем, что деньги только не берут? Надо ли говорить, что у нас, у староверов, это вообще нарушение заповедей и древних устоев? И так должно быть у всех славян. Уверяю вас, если вы обычный человек, то и у вас должно быть отношение, как и у староверов. Вот, к слову, на Кавказе живет очень много различных людей с разным вероисповеданием. Там есть и мусульмане, там есть и евреи, там есть и христиане, и причем христиане разных толков, сект и так далее. И у них у всех по национальному признаку, в первую очередь, беспорядочный секс, он осуждаем. Здесь то же самое у нас, у славян, мы должны перенять это, вспомнить это. Вспомни. Потому что если даже вы не исповедуете старую веру, но вы относитесь к тому разряду, что до свадьбы нужно хорошенько нагуляться, то я вас огорчу, у вас тоже ждут, будут последствия. Ну, о них я чуть позже расскажу. Потому что секс – это обмен энергиями. Ну, чуть позже это мы коснемся. Для начала я хочу вам рассказать общую ведическую концепцию инглиизма, точнее даже наших предков, в отношении к теме сексуальности, секса, половых отношений, саити. Почему именно о ней? Даже если бы я не был старовером, а был бы просто человеком, ну, здравомыслящим, то я бы все равно эту систему брал в основу координат, потому что для меня... Ну, мне она кажется наиболее гармоничной и сбалансированной, даже нежели от той же христианской или исламской системы. И поэтому эту систему могут применять славяне, не только исповедующие инглиизм там, или родноверие, а также, ну, наверняка нас кто-то, может быть, из христиан смотрит, может, они еще не определились, мусульмане, да хоть буддисты, хоть атеисты, кто угодно ее может Главное, что эта тема стратегическая, и вы должны понимать, что этим самым мы выполняем стратегические цели по рождению, воспитанию добродетельного потомства. Так вот, законы Рита говорят нам о том, что при любом соитии, то есть сексе, да, двух людей появляется общая кармическая нагрузка. Проще говоря, вы общую карму разделяете свою. Это происходит даже при простом поцелуе, не говоря уже о сексе. Именно поэтому наши предки очень серьезно относились к вопросам свадьбы, Любомира, да, свадьбы. И он разделялся на три обряда. Да, на обряд обручения женихом и невестой, да, наречение женихом и невестой, он же обряд обручения, на котором происходило обручение, обряд освящения семейного союза и любомирская трапеза. Так вот, первый из них, обряд обручения, им выдавали браслеты, там они одевали друг на друга, они после этого за руки могли браться, ручкаться. То есть после только этого, когда их нарекли женихом и невестой, когда их статус уже... Но не в подвешенном состоянии, но он уже более утвержденный, они уже могут разделять эту кармическую нагрузку. Поэтому это происходит при прикосновении рукой об руку, при поцелуе. Ну и понятно, не когда мы в хороводе стоим, а когда вы там идете, ну, с какой красивой девушкой я иду, да, вы чувствуете к ней какую-то симпатию, понятно. Все знают, я думаю, на Народном славянском радио об этом говорили неоднократно еще до меня, что все сексуальные взаимоотношения происходят на нижних чакрах. А что у нас там? У нас там скапливается не самая эффективная для духовного развития кармическая энергия. Это неплохая энергия, она просто неэффективна именно для духовного развития. Для физического – да, для духовного – нет. У нас там скапливается, проще говоря, весь кармический потенциал этого воплощения. То есть то, что является источником для входа и выхода кармических наузов, узелков. Замечу, напомню даже, что две чакры больше всех активных при соитии так и называются. Исток и зарод, как будто вход и выход. Именно они-то и есть те самые спицы богини Макоши, богини Карны, которые связывают наши кармические клубки. Кроме того, люди после каждого соития или контакта, это работает, напомню, не только на староверов, это вообще, начинают вот эти наузы, узлы себе завязывать. Ведь поцелуй, что это такое? Это, по сути, маленький секс. Но это очень интимная вещь на самом деле. И во время поцелуев, соприкосновений мы очень сильно начинаем привязываться к партнеру на разных планах. И этим регулирует как раз-таки кармическая нагрузка. И теперь представьте, что вы всю жизнь кормите своей энергией всех своих сексуальных партнеров. А так очень часто бывает. Очень часто бывает, что женщина уже давным-давно не встречалась с мужчиной, но продолжает ему отдавать свою энергию, которую должна отдавать вообще мужу. Да? А мужчина, живя с другой женщиной, вспоминает свои прошлые половые контакты, где-то там бывает фантазирует. Например, у меня со мной консультировались люди, которые... Честно признавались, он говорит, я занимаюсь любовью со своей женой, мы вместе уже 12 лет, а у меня иногда во время секса в голове крутится другая женщина, которая когда-то там, когда ему было 18, скружила ему голову, девушка. И вот он представляет, он занимается, представляете, с ней любовью со своей женой и одновременно представляет эту женщину. И он говорит, я ее вроде бы не люблю, но она со мной, она всю жизнь со мной, она со мной рядом, эта девушка. И он честно признается об этом. Есть способ от этого. Пишите или обращайтесь, разберемся. Вот. И даже если вы случайно где-то о них продолжаете думать, а у женщин даже могут быть как бы и сны Вот у женщин часто сны о прошлых своих партнерах бывают. На сознательном уровне нам с вами может даже казаться, что мы с бывшими партнерами не хотим иметь никаких отношений. И они нам просто не нужны. Но так как этот обмен, он произошел, то мы продолжаем отдавать им энергию. У нас есть к ним так или иначе привязанность. Это легко увидеть. Когда мы с вами перестаем их кормить своими мыслями, фантазиями, когда мы говорим «все, больше я их убираю из своей жизни», они сразу же возникают в нашей жизни вот так вот, хоп, из ниоткуда. Потому что чуют. Законы Рита говорят, вот запомните то, что я сейчас скажу. Это старинная фраза, и именно об этом говорят законы Рита. В женском целомудрии огромная сила, в мужском – великая честь. Действительно. Целомудренная женщина, она волей-неволей, но очень сильная женщина. Такая женщина и семью спасет. Может у нее такое получиться. И если надо, даже мужу жизнь сохранит, поможет. Она это сделает просто своей верностью. Помните? Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. И в этом стихотворении там вот эта верность, она проскальзывает. Как он там на войне, уже никто его не ждет, а она его сидит и ждет. Она делает то, что должно, несмотря ни на что. Потому что целомудренность – это не только ноги не раздвигай, это еще и с головой со своей дружить, которая будет соединена с сердцем. Это сердце свое отдать на вот это ожидание. Потому что есть такая руна в коруне – надежда. Она несет как раз-таки образ ожидания. И вот она селится в человеке, эта надежда. И она оберегает этой надеждой своего мужа, да. Кроме того, женская целомудренность – это же великая чистота. И при создании семейного союза она всегда окупается сторицей. Такие союзы гораздо крепче. Ну, потому у нас у староверов так и принято. Конечно, большинство сейчас считает, из современников наших в социо, что такой вариант, он несовременный. Как это так? До свадьбы вообще ни-ни. Что это такое? А как же попробовать? А вдруг он мне не подойдет? Ну как? Вот обычно, да? Так, надо узнать, какая она. Вот так, у нас уже третье свидание, все. На четвертом пора узнать, стоит ли овчинка выделки связь. А давайте-ка я ему позволю, чтобы он засунул меня в свой детородный орган, понравится или не понравится. И он там сидит, так. Надо, чтобы она позволила, чтобы я ей засунул свой детородный орган, чтобы уже понять, мой партнер или не мой партнер. Охолонитесь, вы что? Причем тут партнеры и секс? И открою вам секрет. На самом деле сексуальной несовместимости не бывает. Ее не было у наших предков. Как же нас ужасает тот факт внутри искренне себя, да, когда мы осознаем, что наших пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушек и наших пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушек брали и отдавали замуж друг за друга, когда они друг друга даже в постели не пробовали. Мы такие думаем, а что, значит, там было не по любви. Наши предки не понимали, что такое сексуальная несовместимость. У них такого понятия не было. Нет, она возможна, если женщина не ведает мужчину, не любит, а именно не ведает. Но ведь это исключено в гармоничных союзах, стремящихся, строящихся на великом правиле, несущем духовную свастику. Понимаете? Это исключено, когда мы подходим с точки зрения древних алгоритмов и как это когда-то было. Расскажу вам одну историю из личного опыта. Когда я работал администратором в торговом центре, в одном из торговых центров в Норильске, мне было там 17 лет, подрабатывал. Там было очень много различных павильонов там, с одеждой, ну такой крытый рыночек. И в основном продавцы кто были? Ну, женщины. Их было больше сотни. И, естественно, краем уха где-то что-то, ты всегда слышишь их разговоры. Я очень помню вот эти вот разговоры ярко, как, ну, тема еще такая интересная, когда женщины там обсуждали о том, что их мужья не удовлетворяют в постели, там, туда-сюда, причем это было в таких там подробностях, в очень личных, и иногда просто слышать это было неприятно. И после таких разговоров я понял, что на самом деле их, этих женщин просто не устраивает их партнеры, мужья, как мужчины. Точнее, не как мужчины их не устраивают, а их не устраивают их мужские качества. То есть, точнее, как мужья их себя ведут. Получается, поведение и общая характеристика, и общее состояние мужчины как мужчины – это самое важное. А сексуальная несовместимость, да это вторичная, если она вообще существует. И поэтому я должен также упомянуть вам и о законах Рита. Законы Рита говорят, что ребенок, рожденный у женщины, всегда наследует не только генетический код своего отца, но тонкие черты всех его предыдущих партнеров. Именно поэтому целомудренность женщины – очень важный аспект. Каждый сексуальный партнер оставляет тонкий отпечаток в женской матке. Наши дети с вами, рожденные через много-много лет, могут вполне себе унаследовать там какие-нибудь черты характера какого-нибудь разума наших предыдущих сексуальных партнеров, если не сделать чистку. Благо, у нас есть такие алгоритмы, как провести эту чистку. Гуглите, у нас Лаук Мира, и ученики, по-моему, эту тему проходят, да. Да, не по-моему, а проходят, и голосовые на эту тему есть. Нужно понимать, чем больше мы себя растрачиваем на разных партнерах, тем хуже мы делаем, в первую очередь, себе и своим детям будущее. То есть мы начинаем засеивать поле еще до того, как оно, это поле, появилось. И здесь ловлю сразу на мысли мужчин. Мужчины думают, что эффект первого самца, что законы Рита в этом случае, их-то не особо касается. Ну, типа как, женщинам нельзя блудить, потому что там закладывает чужой образ матку. А мужчинам можно. А давайте честно, да, поговорим об этом. Во-первых, когда вы начинаете блуд производить, вы закладываете образ в других женщин, да, и портите, так сказать, будущую семейную атмосферу тем, кто придет к этой женщине. То есть это уже не по совести. И второй момент. Вы там что себе напридумывали? Что вас это не касается, я вас огорчу, касается. Вы будете разделять отцовство с другими мужчинами. Но ведь большинство скажут, мы же даже не знаем этих детей. Значит, как мы будем выполнять свой долг отца? Вот именно. Вселенная абсолютно все равно знаете, вы не знаете. А часть вашего духа туда заложена. И, соответственно, а вы, поскольку их не знаете, выполнять отцовский долг не сможете. Значит, что? Значит, уже живете не по совести. Значит, уже что? Ответственность на вас дополнительная. Скажете, вы биологически разные? Вселенная все равно, у нее есть свои алгоритмы. Была такая мода у староверов-инглян. Это было 12-13 лет назад. Приезжать в Асгард Ирийский на Купалу обычно или там на День Перуна, ну, в общем, на большие праздники летние. Там приезжало много людей, и вот многие мужи лет по 50, даже, ну, пускай даже по 40, искали там на берегу девочек, которые приехали, которые еще девственницы. Ну, искали не для того, чтобы с ними там соитие какое-то створить, нет, боже упаси. Они хотели, чтобы это были их будущие жены, ну, то есть как-то их там понравится и так далее. И еще тогда эта тема обсуждалась. Вы зачем девственность-то ищете? Вы зачем чистоту эту портите? Пускай эти девственницы достаются девственникам. Вы просто подумайте. У девушки в наше темное время, которое... До 20 лет, до 20 хотя бы там двух, честь свою сохранила, как-то умудрилась этого всего избежать. Если она встретит такого же сохранившего честь, да, целомудренного мужчину, какие дети у них родятся. Родятся те самые будущие жрецы, которых так сейчас не хватает, которых сейчас нет. Вот. Поэтому касается это всех. Законы Рита касаются как мужчин, так и женщин. Вот. Согласно трактату жреца Любомира, древнего жреца Любомира, не путайте, я никогда себя жрецом не называл, никогда не стану жрецом и не буду, а то иногда потом пишут в комментариях. А вот согласно трактату древнего жреца Любомира, Любомудрия, который в древности был написан на основе законов Рита, который, в свою очередь, является сводом правил, регулирующих межполовые отношения людей, исповедующих инглиизм, ну, на тот момент, так вот там сказано, что женщина должна быть целомудренной до свадьбы. Затем у супругов должны происходить первые сексуальные отношения, только с друг другом. И самый высший уровень взаимоотношений – это когда секс происходит только для зачатия детей. И если вы думаете, что сейчас это невозможно, сейчас это сделать нереально, то я обращу ваше внимание на старообрядцев. У них до сих пор так. Секса до свадьбы у них нет. Я обращу ваше внимание на закрытые секты хасидов. У них тоже до свадьбы секса нет. Многие тут сейчас скажут: о, Любомир, пейца отрастил тут, евреев привел пример. Ребята, нам, славянам, стоило бы поучиться их уровню самоорганизации. Потому что многие адекватные алгоритмы для выживания родов, они идентичны для всех народов. Так вот, почему вариант, когда до свадьбы отношений, ну, сексуальных отношений нет, и потом половые отношения в семье только для того, чтобы зачать детей, а почему это самый духовный вариант? Да потому что изначально секс природой предназначен для того, чтобы детей являть в мир Божий. Но случилось появление агрессивной среды, и мы стали использовать секс как гармонизатор. Правда, секс как инструмент гармонизации, а не деторождение в семье, ну, равно, ну, знаете, иногда рано или поздно он дает сбой. Природу не обманешь. Есть те, кто стараются следовать такому образу жизни. В их семьях обычно много детей. И это не говорит, что у них там секса в семье нет. Есть, и это нормально. Потому что любомудрие также говорит о том, что есть второй вариант отношений в семье, где когда муж и жена занимаются сексом только с друг другом, пусть не для деторождения, а для гармонизации, даже для удовольствия. При этом все-таки есть необходимость регулировать чистоту этих сексуальных отношений. Наши предки для этого, для регуляции, регуляции вот этих вот половых отношений, они делали так называемые лельные дни. Лельный день – это обычно четверг. Как, грубо говоря, да, выгоняли с детей из дома всех. По бабушкам, по дедушкам, по дядькам, по тетькам. Оставались вместе, топили баню. Муж с женой оставались вместе, топили баню. И целый день занимались любовью. И здесь оговорочка. Вот я сказал, целый день заниматься любовью. Все, наверное, подумали, ну вот целый день они там занимались любовью. Там запыханные, как на тренировке по фитнесу, целый день, да, там троеборье пошло. Нет. Занятие любовью – это же не только секс. Это различного рода медитации, массажи, уход друг за другом, гармонизация друг друга. Поход в баню там совместный, и потом занятие любовью, или там в перерывах занятие любовью. Ну, то есть какие-то свои моменты. Вот. И согласитесь, это очень здоровский день, лельный день, потому так и называется. Лельный день не появился просто так. Это регуляция половой жизни, и она необходима тоже по многим причинам. Во-первых, ну вы, наверное, знаете о том, что количество мужского семени, спермы, отмерено мужчине в определенном объеме на всю жизнь. Многие думают, это только яйцеклетка у женщин заканчивается. Нет, ребятушки, сперма и у мужчин может закончиться. Причем многие думают, ну как закончится? Вот мне 70, а у меня не закончилось. Ребят, а силу-то она имеет? Об этом-то разговор. А энергию-то она нужную имеет? Вот. При превышении нормы использования спермы мужчина теряет жизненные силы. Ему начинает быть сложнее сосредоточиться, трудиться, ну и так далее, по накатанной. Об этом говорят не только веды, об этом говорит и современная медицина. Почему-то? Еще раз объясняю вам, потому что все дело в сперме. Глядя сквозь призму сав и юджизма на вопросы семяизвержения, мы можем понять одно, что мужчина, который не бережет свое семя, расшвыривает его направо и налево, прямо там и назад, по трактату древнерусских лекарей и здравия, теряет мужественность, силу и здоровье. Такой носитель пениса, да, не просто обладает, ослабляет, прошу прощения, свое тело, его характер становится трусоватым, дерганым, как с бегающими глазками. Да-да, я сейчас говорю про тех, кто очень часто занимается мастурбацией. Есть такое мнение, что мастурбация очень полезна. Угу. Это очень, ребятушки, психологически серьезная болезнь. То есть, в первую очередь, вызывающая такой синдром привыкания, ну, как сигареты, как героин, что-то подобное. Потому что, ладно, аспект физический, вы там занялись мастурбацией, у вас случилось семяизвержение, вы там в экстазе, там глаза закатили, все. Но ведь вы к этому привыкаете, и это для вас становится нормой. Вот. Тем не менее, сперма – это ведь не просто биологическая жидкость. Сперма – это мистическая жидкость, это детище богов. Это жидкость, которая дарует жизнь. Это семенной нектар, который заряжен руной, руной харийской короны Ири. Есть такая руна. Ну, ученики Аукмиры, я думаю, меня поймут. По славяно-арийским ведам сперма состоит из трех духовных компонентов. Вы скажите, Любомир, что ты несешь? Сперма и духовные компоненты, это ж вообще. Но вот так вот наши предки ее воспринимали. А именно, из энергии, тепла и света. По сути, сие сочетание, оно представляет собой саму жизненную основу. Ведь, сами посудите, энергия плюс тепло плюс свет равна жизнь. Без этих составляющих любая жизнь гибнет. Вот, к примеру, ответьте мне, если из живого растения сорняки будут постоянно пить живительные соки, что случится? Правильно, растение погибнет. Сорняки быстро убьют этот прекрасный цветок, ну, если никто не будет ухаживать за клумбой, пропалывать, да. Поэтому наши предки знали, что беречь жизненную вот эту жизненную составляющую, сперму мужчины, проще говоря, значит жить дольше и здоровее. Сейчас, в эпоху расширенной порноиндустрии, я бы хотел обратиться к мужчинам, в особенности к мужчинам. Я знаю, что и женщины этим занимаются, но мужчинам. Вот у нас сейчас важные стратегические вопросы. Нам нужны сильные мужчины. И я вас просто прошу, взвесьте очень хорошо. Не стоит выжимать из себя мужские соки, так сказать. Как будто вы сок из томатов на соковыжималке выжимаете. Теряя влагу, даже яблоко и то морщится, загнивает и стареет. Если же мужчина как можно дольше сохраняет нетронутым свое семя, то поток руны Ири не только... То есть поток руны Ири, он не только телом крепким начинает обладать, но и мозги у него начинают быть значительно продуктивнее. Ваше мышление станет способным подмечать те детали, которые раньше не замечали. Потому что мозг находит выход из ситуации, из которых раньше казалось, что выхода нет, используя энергию, сохраненную при отсутствии семяизвержения. И как ни странно, друзья мои, но есть реальная взаимосвязь головки члена и головы на плечах. Так как именно правильное отношение к семяизвержению у мужчины выводит в активную фазу его чакра чело, где она в этот момент, в момент ясновидения, называется уже не чело, а у наших предков она называлась таал. У чакры чело есть вообще три основных состояния фазы. Это аал, таал и раал. Это все руны. И таал – это то, что мы называем интуицией. Когда через чакру чело мы подключаемся к событиям, находящимся в нашем поле, и отправляем их к себе в сердце. В эзотерической литературе это позиционируется, ну, там, будто у человека открывается там третий глаз, и мужчина начинает даже, сможет там предвидеть какие-то некоторые события будущего. А ведь видеть события будущего сейчас очень важно. Здесь у меня речь идет о даре предвидения. А теперь мои единоверцы должны представить, или те, кто веды просто прочитал. Представьте, сколько дней воздерживался, какое воздержание было у жреца Спаса, который предвидел большой потоп и спас Родерасена, Святорусов, Дарийцев, Харийцев, увел их с Даарии в Рассению когда-то. Понимаете, какое, да? То есть он это увидел. Без потерь спермы, энергия, тепло плюс свет и другие функции организма начинают стремиться к большей активности. Зрение обостряется. Это медицина говорит, между прочим. Будете видеть, как беркут в поднебесье. Будете выискивать добычу. А добычу для мужчины очень важно уметь выискивать. Слух улучшится. Я не шучу, это данные медицины. Даже проводили специальные исследования у мужчин, которые воздерживаются от сексуальных контактов. Пока результаты были следующие. Показали, во-первых, более высокие результаты умственных тестов, чем у обычных мужчин. Так еще и у них качество жизни, психологии жизни, отношение к жизни увеличилось. Вот и все. И это очень здорово. Четкий слух, отточенная работа извилин. Разве не это нам сейчас так нужно для возрождения нашей державы? Нам нужны здоровые мужчины. Поэтому я знаю, это тяжело. Люди, которые мастурбируют, у них реальная психологическая зависимость этой мастурбации. Это очень тяжело. Я сталкивался с людьми, которые реально выходят на осознанный путь этой борьбы. Это покруче, чем от курения отойти, бросить курить. То есть бросить мастурбировать гораздо сложнее. Тут с точки зрения психологии, но вроде бы ничего плохого не делает. Да, там, и с точки зрения привыкания психологического тоже. Всегда человек получает удовольствие. Для него это способ расслабиться там, или что-то еще. И здесь я могу посоветовать искать замену этому расслаблению. Искать, заменять. Это трудный путь, но это можно сделать. Ну и вот тут вот человек, который пытается искать, да, он натыкается на труды такого человека под названием Мантек Чиа. И у него есть такая методика сдерживания семени. Вот что ты про это скажешь? Потому что я думаю, что у слушателей и зрителей тоже в курсе этого. Я слышал мнение о том, что ну, якобы то, что он не русский, и вот это вот не подходит славянам. Это не так. Я знаю техники, которые он там описывает. Я рекомендую прочитать эту книгу. И более того, там все жизненное, там ничего сложного. Там, в принципе, работа на психологии. Дело в том, что наши предки тоже имели эти техники. Скорее всего. Но до нас они не дошли. Надо еще понимать, что вообще в Азии у них более распространен был беспорядочный секс еще в ранних веках, нежели у нас. У нас все-таки в период двоеверия наступило вот это вот христианство все-таки, и оно вообще запрещало, вот вы подумайте, если наши предки занимались соитием, то когда нужно, да, там, то по христианству вообще там это было грех, заниматься любовью – это грех. Вот. И мастурбацией тоже, кстати говоря. Главное, что вы должны понять, что это не вы хотите мастурбировать. Не вы, это не ваше желание. Это тот вирусняк, та сущность, которая внутри вас сидит. Так, такие сущности есть разные. Они есть там, у алкоголиков свои, у наркоманов свои. Даже вот вспомните, там, как алкоголик, например, разговаривает где-нибудь в Калининграде, и другой алкоголик, возьмите там из Петропавловска-Камчатского, да, они, если встретятся, они говорить будут одинаково. То же самое с теми, кто занимается мастурбацией. Это не вы делаете, это за вас делают. Возьмите под контроль свое тело, это очень важно. Женщинам, конечно, в плане мастурбации проще, но им тоже нужно беречь свои женские половые жидкости. Вот. Ну, в принципе, я просто не хочу заотачиваться на этом внимание, потому что тут нужно технологически к этому подходить. Я посоветую еще вот что. Ребят, самый лучший способ перестать мастурбировать – это выйти замуж или жениться. У вас а если и там у вас будет желание мастурбировать, нарожайте детей. Переводите эту энергию туда. Не бойтесь рожать. Рожайте, рожайте и рожайте. Это очень сейчас важно. Вы скажете, а, время такое, там вот Макдональдс закрыли, переименовали, там, как я теперь буду рожать, или там машины подорожали, там, или что-то там еще, рубль там упал, доллар скаканул, или наоборот, как рожать? Да вы рожайте. Боги помогаши вам. В любом. Делайте то, что должен. Кстати, у воздержания есть тоже свои границы. В семье, особенно в семье мужчина, эти границы должен четко понимать. Одно дело, когда ты живешь один, без семьи, когда ты там 70-летний старик, ну или старица, где половые утехи тебя уже не развивают и относительно даже не привлекают. А другое дело, когда живешь в семье, где секс – это часть жизни и важный аспект развития семейных отношений. Поскольку согласно древним родовым устоям соития возможно только в семейных отношениях, а точнее там что сказано, прошедшим обряд освящения семейного союза, и жена, и муж обязаны знать благоприятные дни и неблагоприятные дни как для зачатия, так и для занятия любовью. А для этого нужно знать и понимать круголет числа Бога. К нему мы еще вернемся. Регуляция секса в семье важна для всех. И круголет числа Бога здесь – это тоже рабочий инструмент. Удивительно. Каледидар регулирует нашу жизнь. Да, там, используем там, круголет числа Бога там, для посева, для праздников, для того третьего, десятого. Но он регулирует и секс тоже, и эту часть нашей жизни. Вообще великолепнейший инструмент, разработанный нашими предками и переданный нам по хранению. Энергия творчества – инра. Эта энергия, инра – это спектр Инглии такой. Эта энергия, она обычно во время секса двигается с самых нижних чакр, где она ощущается как сексуальная. Она поднимается до верха, до верхних чакр и становится уже энергией творчества. Не случайно многие талантливые мужчины, гении, несчастливые в жизни, но не были женаты, были несчастливы, но были такими вот гениями-одиночками. Это плохо, это не есть хорошо. Либо придерживались каких-то очень строгих правил. Наша творческая или сексуальная энергия двигаются снизу вверх по позвоночному арахатному столбу через все наши чакры. Мы очень часто сбрасываем напряжение на нижних уровнях, воспринимая как это как неудержимый сексуальный порыв. Тогда она просто выше уже не поднимается. А ведь выше находятся самые интересные чакры, отвечающие за любовь, за самовыражение, творчество, ясновидение, связь с богами. Если мы часто занимаемся сексом, то энергия не может просто подниматься выше. Она не может достигнуть других энергетических центров. Именно поэтому в круголете числа Бога есть эта регуляция. Вот. Теперь открою вам следующий секрет. На самом деле, для женщин и мужчин секс – это абсолютно разные понятия. Мужчина, слово «секс», сексуальная удовлетворенность, даже слово древнее «саития», воспринимает как ну, некий физический контакт, как физиологический процесс. Это является для современных мужчин уж точно целью сексуальных взаимоотношений. Для женщины это происходит немного иначе. Я по роду деятельности общаюсь с разными женщинами, проводя консультации по взаимоотношениям в семье. Почти все говорят, что сексуальные отношения – это некая верхняя точка близости, которую они могут позволить себе с мужчиной. И действительно, это может быть вашей точкой, высшей точкой близости, когда у вас нет этой близости на высших энергетических центрах, правда. Тогда что это за семья? Когда у вас нет сердечной дружбы, например, или совместного творчества и общей цели. Такое в семье староверов просто невозможно. Тогда действительно секс становится жизненно необходимым таким для отношений там, каждый день. Это ваша отдушина. Вы единственный в этот момент, там, знаете, когда рукоприкладство в семье начинается, никогда не по пьяному там делу, а вообще вот там бывает, ругаются и начинают там бороться за волосы, хватать друг друга. Такое случается. И любовью-то они не занимаются. И вот таким образом они как бы компенсируют это все. Вы знаете, сексуальная удовлетворенность женщины — это ведь не количество сексуальных контактов в неделю. Я в первую очередь мужчинам это объясняю сейчас. Сексуальная удовлетворенность женщины — это, знаете, это количество ласки. Это количество комплиментов в ее сторону. Это количество объятий, внимания к ней. Даже каких-то новых платьев. Вот что такое сексуальная удовлетворенность для женщины. Именно поэтому веды и говорят, что главное предназначение женщины, конечно, после рождения, воспитания добродетельного потомства, это главное предназначение всех людей, это любить и быть любимой. Главное предназначение женщины, да, после рождения, воспитания, это любить и быть любимой. Все. Ей больше ничего по жизни не требуется. Заметьте, нервная, истеричная женщина чаще всего недополучает именно теплых слов и объятий. А сексуальных контактов у нее может быть даже больше, чем нужно. Ведь принято даже считать нервных женщин сексуально неудовлетворенными. И так мы об этом с вами говорили. Чтобы вернуть наши с вами семьи, рода к древним алгоритмам любомудрия, нам нужно понимать, что у мужчин и у женщин сексуальные потребности разные. Женщинам нужны прелюдии, которых мы, мужчины, не совсем любим. Мужчинам нужны активные действия, на которые не всегда соглашаются женщины, особенно не получив свои прелюдии. И поэтому мы должны сделать симбиозом того и другого. Сексуальные взаимоотношения, они для нас могут стать и радостью, и наказанием, и возможностью для роста, и путем к деградации. Он ведь секс по своей природе не плохой, не хороший. Здесь и с христианами, конечно же, не соглашусь. Это никакой не грех. Это как электричество. Можно осветить им дом, а можно убить человека на электрическом стуле. Вопрос в том, как применять его. Но давайте все же обсудим, а что происходит во время самого сексуального контакта. Здесь, чтобы это понять, наш разговор нужно начинать с того, а как проходило половое воспитание у наших предков. Алексей, вот скажи, как ты считаешь, когда у человека было первое знакомство с сексом? С самим процессом ты имеешь в виду? Ну, с сексом, да. Я просто вот... Технология, да. Вот. Когда он знакомился с технологией? Ну, я думаю, в процессе наблюдения, да, потому что вокруг него и животные есть, и так далее, да, скот, если человек проживает в сельской местности, то это все на глазах. То есть, как в принципе, сам процесс, ну, он особо ничем не отличается на самом деле. Поэтому человек то же самое, он мог и как-то подглядеть за родителями. Это тоже не секрет. Понятно, что... Ну, а как ты скроешься? Рано или поздно, да, как говорится, жили-то в избах, ты все равно где-то подглядишь это. Ну, без этого никуда. Ты абсолютно прав, но все-таки первое знакомство с сексом у человека происходит и происходило еще в утробном периоде, когда муж с женой занимались любовью во время беременности. Сейчас у всех такие на волосы дыбом полезут. А я вот скажу, как мне в одной деревне прабабушка одна говорила, одного человека. Заниматься любовью нужно, пока воды не отойдут. Понятно, что это не какой-то там жесткий секс с глубоким проникновением. Нет, все должно быть в меру. Трактат древнерусских лекарей «Здраво» прямо говорит о том, что любовью наши предки занимались во время беременности почти так же активно, как и до нее. И, кстати, Алексей то, что сказал, то, что знакомились с животными, это абсолютно верно. Но это было уже потом. И более того, наши предки считали, что заниматься любовью во время, да, смотрите, во время беременности, это даже полезно. Так происходило закрепление образов духа мужчины, отца. Физический образ крови он уже закрепил, а вот образ духа – это, ну, многослойная структура, которая закрепляется постепенно. Ну, так же, как душа, она не приходит вот через 3 месяца, хоп, и душа появилась. Нет. Это многослойно, оно приходит, и к 9 месяцам там уже плод с душой. Именно поэтому мы не производим обряды именно речения. Там, вот сейчас пройдут на купол обряды именно речения, там у нас ни одной беременной женщины. Хотя были желающие, и мы им даем отказ. Потому что, ну, если правда, если да... Если у нее 3 месяца нету еще беременности, то тогда еще возможно. А если у нее беременность старше 3 месяцев, то нет, ей откажут. Так вот, мы знаем из законов Рита, что отец передает ребенку образ духа и образ крови. Так вот, образ крови, как я сказал, он уже закрепил во время зачатия, а образ духа, вот он постепенно наполняется. Именно в этот период мы еще в утробе и знакомимся с сексом. Когда наши папа и мама получают удовольствие, и это удовольствие переходит и нам. Это химия, это нормально. Во время такого соития мужчина обязательно кончал внутрь женщины, как это собственно и рекомендует сама Здраво. Поэтому запомните это и используйте. Тогда наши чада будут более крепкими. Но все-таки мы будем с вами исходить от обратного, да, в обсуждении, когда зачинать детей. А именно от того, когда не рекомендуется заниматься любовью. Потому что это отвечает на вопросы, и когда можно заниматься любовью, и когда зачинать детей. А именно, первое. Я сейчас не придумываю ничего. Всю информацию, которую я дальше скажу, это информация из ВЕД, из уроков АДУ. И в принципе, это ничего тут нового нет. Но эти вещи надо выделить. Первое. Запрещалось заниматься, ну не прям запрещалось, не рекомендовалось заниматься любовью нашими предками. Они этого старались не делать во время менструации, кроме первого дня начала цикла. То есть в первый день можно было, а в остальные следовало воздержаться. Почему так? Первый день месячных у женщин, он самый тяжелый физически. У женщин тянет живот, бывают спазмы. Ей психологически это тоже тяжело, я думаю. Ну, что, вот для меня лично, ну, это я представляю, тяжело. Там, через тебя постоянно что-то там хлещет. А еще я знаю, да, у женщин там бывает тянет живот, бывают спазмы. Да, вот эти вот, ну, неприятно. И секс может эти спазмы снять и стресс снять. И в этом ничего противного и предосудительного быть не должно. Многие скажут, там же кровь. Это кровь вашего любимого человека. Что это такое? Что кровь? Это просто кровь. Но это касается только первого дня. Следующие дни не рекомендуется, потому что вся энергия женщин должна быть сконцентрирована на подготовке к зачатию. Потому что у нас секс, у наших предков старались для зачатия детей. Но не только. Важный момент, то, что я говорю, это не буквальные рекомендации. Вот все, вы сейчас побежали и в первый день месячных начали заниматься сексом. Нет. Все должно быть по обоюдному согласию. Если женщина этого не хочет, это не значит, что вы должны этим заниматься. Второе. Не рекомендовалось заниматься, значит, проводить соитие во время поста. У нас, православных староверов англиян, как мы знаем, существует 5 постов. Святый, значит, он идет с 23 по 31 Рамхат, это в октябре. Дач Божий пост с 1 по 18 Белет, это в декабре. Чистый пост, значит, с 23 по 40 Гелет в феврале. Великий пост с 23 по 35 Далет в марте. И с 33 Велет по 9 Хилет, светлый пост в июне. Вот. Он сейчас идет. И также в однодневный пост тоже не рекомендовалось, который мы соблюдаем каждую седмицу. По постам, ну, все знают, наверное, что такое посты. Сейчас не будем тратить времени на это. Почитайте. Вот. О чем нам говорят эти посты? Мало того, что не просто не они неблагоприятные дни для зачатия. В эти дни даже любовью заниматься нельзя. Потому что в эти дни мы очищаем свои телеса. И всегда так. Мы воздерживались посты от половых, от половых контактов. Напомню на всякий случай, что пост – это аббревиатура, которая так и переводится. Полное очищение собственных телес ер на конце сотворяшим. Поэтому любые половые утехи в седмицу, что в сам пост, если вы исповедуете древнюю веру первопредков, англизм, они неуместны. Для простого соития, а не для зачатия, скажем, для развития существующей семейной коммуникации через секс между мужем и женой, девятидневной недели существует лельный день, как я и говорил. Это четверик. Четвертый день в девятидневной неделе. Я уже рассказывал, как правильно, да, этот день организовывать. И как его организовывали наши предки. Я рассказывал это в голосовом соите. Вы можете найти его в нашей группе «Аук Мир» ВКонтакте. Третье. Ну, третье, наверное, это даже не неблагоприятный день. Здесь речь пойдет о неблагоприятном времени. То есть помимо того, что есть неблагоприятные дни у наших предков, да, существовали, когда заниматься любовью, зачинать детей не рекомендовалось, было еще и время. Например, наши предки не занимались любовью для зачатия в час поудани, то есть в 18:00. То есть при смене суток. Вот у нас день у староверов, согласно круголету числа Бога, меняется 18:00 по-современному. Да? Это потому, что так обусловлено строение энергетического каркаса Мидгарда. В этот момент происходит как бы запуск очень серьезных ключевых механизмов по снятию информации с поля Мидгарда. А поскольку наше тело связано с Мидгардом симметрично, ну, мы такие же, как Мидгард, то это даже, ну, может отразиться и с проблемой зачатия, если вы занимаетесь в это время. Так как помимо информации, которую снимают с поля Мидгарда, могут снять просто-запросто так образы духа и тела в момент зачатия. Или, проще говоря, появится куча случайностей, из-за которых беременность не случится. От себя лично, как от современного инглянина, добавлю, что я вам У предков таких рекомендаций нет, это чисто мои рекомендации. Я вам рекомендую также воздержаться от зачатия детей и в 00 часов, то есть 12 ночи в полночь, при смене современных суток. Так как в это время происходит то же самое, просто откорректированный под современный момент ночи сварога тот же самый механизм. Четвертое. Когда не рекомендуется заниматься любовью? Во время тризны. В течение 9 дней после смерти близкого родственника, если быть точнее. Это одно из обязательных рекомендаций, которые важно и нужно исполнять. Я вам прям советую прислушаться. Дабы вы могли облегчить кармическую нагрузку. В эти дни умерший может, как говорится, прийти в гости на энергетический родник, бьющий от полового акта. А он там бьет, как фонтан. Потому что любой половой акт – это сродни атомному взрыву. Что мы испытываем во время… Мы испытываем, да, во время него оргазм. А если правильно, как наши предки говорили, то фарну. Про фарну вы можете также прослушать в голосовом фарна в нашем сообществе «Волкмир ВКонтакте». Но еще оргазм – это не только взрыв, это еще и маленькая смерть. Человеческий оргазм – это и есть напоминание нам самим о нашей изначальной божественной природе. Оргазм – это маленькая смерть, а маленькая смерть – это маленькое начало. Потому что во время оргазма, в это время – обычный ум и эмоции, они перестают просто существовать. Человек на короткое время выпадает как бы из своего обычного состояния. Он не связан ни с телом, ни умом. Это как бы то изначальное состояние, в котором мы находились до своего рождения. Поэтому нам и нравится испытывать оргазм. Человек... Но это дух в физическом теле. Одно из качеств духа или Бога – это состояние огромного экстаза, любви и радости. И по сути оргазм – это подключение к своей душе, к своему духу, к своей изначальной жизненной силе. И так секс мы и должны воспринимать. Вот. Ну, прослушайте в голосовом, там об этом подробно есть. Вообще я бы добавлю про оргазм еще. Он нам, оргазм этот, напоминает о нашей клеточной структуре, что мы божественны по своей природе. В это время на нашем клеточном уровне всех наших тел, физическом, ментальном, астральном, духовном, дивьем там и так далее, происходит как бы танец. Танец Творца, танец Создателя, танец Рамхи. Оргазм нам несет в это время исцеление и гармонию. Так говорят веды. И так говорю вам я, Любомир Таймер. Более подробно послушайте и в первой части фарны, и во второй. Совет. Ну что, друзья мои, а теперь берите свои листочки и записывайте. Неблагоприятные дни для зачатия. Я их специально выделил. Дни я эти буду называть в соответствии с круголетом числа Бога. Немного скажу. Вот наш круголет числа Бога – это вот на это лето. Его уже не приобрести, можно еще там остатки какие-то есть. Но на следующее лето у нас выйдет круголет числа Бога, где эти дни зачатия будут уже указаны. Эти неблагоприятные дни будут указаны. То есть их можно будет отслеживать. Так, посмотрели, вот захотели любовью заняться, так, вот неблагоприятный день. Или, благоприятный. Давайте поговорим об этом. Так, значит, говорить я даты буду не современного календаря, чтобы вы понимали, не григорианского, а нашего круголета числа Бога. А уже вы потом будете сопоставлять. Итак, берем первый месяц, Рамхат. Значит, нежелательно заниматься любовью и зачинать детей 7-го Рамхат. 16-го Рамхат, значит, с 23-го Рамхат по 31-е Рамхат, вот в эти дни тоже нежелательно зачинать, потому что идет светлый пост, и 34-го Рамхат, то есть все седмицы и светлый пост. В Айлет, значит, Это второе Айлет, неблагоприятный день, 11-е Айлет, 20-е Айлет, 29-е, 38-е Айлет. Тоже получается, ну, вот все седмицы. Бейлет, значит, неблагоприятные дни в Бейлет. Секундочку, да. Значит, начинается в Бейлете Дождь Божий пост, как я и говорил вам. И вот начиная с первого Бейлет, то есть первого дня Дождь Божьего поста, по 18-е Бейлет, целых 18 дней славянских, не рекомендуется заниматься любовью и зачинать детей. Дождь Божий пост идет. Дождь Бог скорбел. 25-го билет также не рекомендуется. И 34-го билет. Так, наши предки в Гейлете не занимались любовью. 2-го гейлет, 11-го гейлет, 20-го гейлет. Так, и начиная с 23-го гейлет по 40-й гейлет. Вот какой перерыв был. Потому что шел чистый пост в это время. Значит, Дайлет. В Дайлет не занимались любовью в седмицу 7-го Дайлет, 16-го Дайлет и во время Великого поста. То есть с 24-го Дайлет по 35-е Дайлет. В Эйлете не рекомендовалось заниматься любовью и зачинать детей в седмицу, да, то есть 2-го Эйлет, 11-го Эйлет, 20-го Эйлет, 29-го Эйлет, 38-го Эйлет. В Авейлете, значит, 7-го Эйлет в седмицу не рекомендуется, 16-го Эйлет, 25-го Эйлет. И, внимание, начиная с 33-го Эйлет по включительно, значит, 9-е Хейлет не рекомендуется заниматься любовью и зачинать детей. Вот сейчас идет как раз тот самый светлый пост, на который это выпадает. И не рекомендуется заниматься детей любовью. Но есть большое исключение. И это большие великие праздники. Например, 7-го Хейлет, несмотря на светлый пост, идет День Бога Купала. Послезавтра он начинается. Так вот, в этот день заниматься любовью для зачатия детей нужно и можно. В этот день наши предки занимались. Идет очень серьезная в этот день прослоечка, когда боги приходят на землю. Это очень важно. Учитывайте только правильное время для зачатия. Я уже его вам сказал. 11-го Хейлет тоже заниматься любовью не рекомендуется в седмицу. 20-го, 29-го и 38-го Хейлет. В Тайлет 7-го Тайлет не рекомендуется. 16-го Тайлет не рекомендуется. 25-го Тайлет не рекомендуется. 34-го Тайлет не рекомендуется. То есть во все седмицы. Сейчас я попрошу Алексея вывести на экран табличку. Мы специально для вас составили, один из наших преподавателей, Аукмер Даур, составил эту табличку неблагоприятных дней для зачатия. И даже если у вас нету нашего круголета числа Бога, мы дарим ее в дар эту, потому что вопрос зачинания детей, здорового потомства добродетельного, это стратегический вопрос для нашей державы. И я не вижу тут смысла что-то скрывать. Пожалуйста, да, получайте, пусть вам это все служит. Алексей, ты вывел, да? Все там видно. Да, все видно. Делайте скриншот, друзья мои. Есть еще в нашей группе эта картинка, тоже ее можете там скачать. Полезная вещь, я думаю, для многих, кто хочет себе здоровых деток. Ну что, на этом у меня все. Как-то так. Да, благодарим, Любомир, что поделился с нами информацией. Но вот у меня есть такой вопрос, да, что далеко не секрет, что сейчас вообще в обществе и в молодежной, и в школьной среде и так далее, о том, о чем мы сегодня разговаривали, даже близко никто не знает, даже в семьях, да. И вот какие бы ты предпринял шаги, да, чтобы восстановить вот этот институт семьи и чтобы также соблюдались те же законы, да, Рита, о которых мы говорили. Ну, я это говорю не на каком-то личном, да, а на государственном уровне. То есть, что нужно предпринять на государственном уровне, чтобы это все реализовалось и институт семьи восстановился? Это очень сложный вопрос, потому что я нахожусь не на том уровне ответственности и никогда на нем не был, на уровне ответственности управления страной, державой. И даже, ну я знаю, там какие-то есть рычаги управления, да, там какие-то я знаю, но большинство-то я не знаю, потому что никогда там не был. Но если предположить, то в первую очередь я бы начал не с восстановления там в школе там, или где-то еще законов Рита, или я бы начал поддерживать семью, поддерживать деторождаемость. Потому что все идет от чего? Вот эта сексуальная революция, так называемая, которая ничего не приносит, кроме незаконных и законных абортариев и заболеваний разными инфекционными заболеваниями, в силу того, что дети просто не знают, ну, они не знают объективно, там те программы, которые существуют, они не работают. То я бы для начала работал бы с воспитанием не подрастающего поколения, а именно с мотивацией рождения детей. То есть мы бы начали работать на... Взяли бы за основу сначала вот эти природные инстинкты человека размножения. То есть сейчас мы просто даже заниматься любовью для зачатия детей не хотим. Мы их даже, иногда многие даже просто любовью им заниматься тяжело, то есть уже это атрофируется, смотрят порнофильмы, там в своем экстазе пребывают временно, ну все. Вот. Государство в первую очередь должно смотреть на стимуляцию, вот обратить свой взор на стимуляцию вот этой деторождаемости. Оно принимает какие-то меры, какие-то, да, там материнский капитал, там, но это все незначительно. Потому что нет культуры и нет традиций. И тут мы упираемся в то, что должны пропагандироваться традиции. Сейчас этой пропаганды традиций нет. Даже не пропагандироваться, неправильное слово выбрал. Эти традиции должны идти сверху. Ну, не секрет, это никакая не критика. Но вы много видели фотографий наших чиновников, властителей в кругу большого количества своей семьи, детей. А ведь они далеко не бедные люди, и у них бы точно бы хватило средств на то, чтобы содержать большую семью. Но мы этого не видим. Мы не видим этого по телевизору, мы не видим это по компьютеру, мы видим совсем другую информацию. Почему-то сейчас нету направленного вектора на деторождение детей. Идет какая-то стимуляция. Но это, знаете, это подвиги. А тем не менее мы скатываемся в большую трагедию, которая произойдет где-то к 2050 году, когда население России, Российская Федерация, а Российская Федерация является среди всех славянских стран основополагающей, потому что их нас больше по количеству людей. Так вот, станет нас где-то чуть больше 100 миллионов человек. Мы умираем. Мы умираем, и мы не рожаем. И от этого возникает ряд различных геополитических проблем. Но не рожаем-то мы почему? Потому что у нас нет традиций. Традиция рожать и воспитывать добродетельное потомство у нас была отнята. Она была отнята еще при Советском Союзе, на начальном его этапе, когда что учредили на территории Советской Республики? Пенсии. Как только появились пенсии, сразу же у нас начала падать деторождаемость. Это простой механизм. Кто-то скажет, ну вот, как, давайте отменим пенсии. Сейчас не надо ни в коем случае ничего отменять. Вы что, на что будут старики жить? Я говорю про то время. Тогда это сыграло ключевую роль. Люди жили своими хозяйствами. Мы знаем высказывание Столыпина, что средняя великоросская семья 12-14 детей. По старообрядцам, например, находящимися сейчас в эмиграции в Бразилии, потому что большинство их уехало за границу во времена раскулачивания, у них там тоже по 9, по 10, по 15 детей. То есть были большие семьи. Для чего они были нужны? Был простой алгоритм. Чем больше у тебя детей, тем больше у тебя возможности возделывать землю. И тем больше у тебя будет пенсия. Но не та пенсия, к которой мы привыкли, которая приходит нам на карточку, нет. А пенсия, да, вот, ну, представьте, если вот у вас, да, например, хотя бы семеро сыновей или с дочерьми вместе, ну, вот пять сыновей там, да, и две дочки, сколько у вас будет внуков и сколько будет правнуков? И вот им содержать вас, одного вас, вообще никаких проблем не будет. То есть будет общая поддержка, потому что вы их воспитаете в родовых условиях и традициях. А традиции, несмотря на то, что старообрядцы христиане, да, у них они есть. И традиции у крестьян, они тоже были, оставались в Российской империи до революции. И потом, когда ввели пенсию, ну, зачем надо было рожать? Для чего? И так у тебя все будет в достатке. То есть убрали эту традицию, традицию рожать. И первое, с чего мы должны начинать, это начинать с каждой семьи точечно. Должна быть не пропаганда, а именно пропаганду мы все учуем, дети тоже ее учуют. Должны быть поддерживаемые, естественные на данный момент очаги детородства. Это мы должны видеть постоянно и показывать детям за место рекламы, я там не знаю, за место чего угодно, ролики про многодетные семьи, как они живут, как у них хорошо, чтобы не боялись рожать. Потому что когда мы родим, вот когда у нас появятся вот эти дети, у нас станет вопрос семейных традиций, семейной культуры. А какую мы сейчас можем прививать семейную культуру, традиции, там, когда зачинать детей и так далее, если мы не, у нас нету семей? Ну, я когда слышу, там, мама, папа и один ребенок, это не семья, ребят, вы уж извините. Это не семья. Это так, это начало семьи. Или когда муж с женой, это не семья. Семья – это там, где есть дети. И желательно много детей. А сейчас даже нежелательно. Сейчас это наша стратегическая, важная, первостепенная задача. Ну и веды говорят. Предназначение человека в рождении, воспитании добродетельного потомства. Вот и все. Да, еще такой момент хотел я тоже тебя спросить. Вот есть еще такой момент со стыдом, да? Вот, вот сейчас все СМИ, оно кишит, да, и даже вот вроде как бы все открыто, да, а с другой стороны идет вот этот стыд. Не то целомудрие, да, которое у девушки есть, а то через вот этот стыд идет искривление, да. То есть раньше, ну, в старой традиции как было, да, даже мальчика перед свадьбой могли с девочкой положить в одну постель, и там ничего не будет. То есть и также в бане мылись, да, в общей. До 12 лет, да. Все вместе, да. И то есть как таково, ребенок уже с детства привыкал, что девочка выглядит вот так. У нее все так устроено. Мальчика вот так. И на этом не было искажения. То есть мальчик там первый раз там увидев девочку, там и все, и у него там понеслось. Вот, вот про этот еще момент нужно сказать, конечно, обязательно. Объективно надо заметить, что мы не можем сейчас наших детей водить совместно в баню. Да, то есть мальчиков и девочек вместе мыть в бане. Это понятно. Очевидно, потому что они воспитаны уже в другой системе координат, и они этого просто не поймут. Нежели те дети, которые там жили, например, хотя бы 150 лет назад. Вот. Но какие-то моменты, не делать тайну из этого, а разговаривать адекватно о зачатии, о правильном понимании секса мы с детьми должны. И все эти разговоры должны строиться на том, что секс возможен только в семье. Ну, ты говоришь сыну, ты же знаешь, мы с твоей мамой любим друг друга. Мы любим друг друга, и да, мы занимаемся периодически любовью. И да, вот в соседней комнате, представляешь, иногда такое случается. Ну, конечно, вы не специально инициируете эти разговоры, а когда у ребенка появляются вопросы. Там, а что это вы там делали? А почему нельзя входить к вам в комнату без спроса и так далее? Вот, то есть из этого не должно быть. И те штуки, которые есть сейчас в системе, вот эти все книжки сексуального просвещения, да, там где... как там мужчина входит в женщину, все эти картинки такие. Это тоже можно использовать, ну, в меру, понятно. Использовать, когда возникают вопросы. Вот, посмотри, так устроен человек. И важно что? Что мы не должны из этого делать тайну. Ну, вот, знаете, в славянстве действительно сейчас это табуированная тема. Несмотря на то, что мы с тобой сейчас обсуждаем, но попробуй ты эту тему подними где-нибудь на... там, я не знаю, на общем празднике, там вот на конгрессе по буквице, давайте тему секса поднимем. Вы что? Там, ой-ой-ой-ой-ой, он там слово «член» сказал, он там сказал слово «влагалище», «сперма» сказал. Что ж это такое? Наши предки были довольно откровенные ребята. У них, помимо того, что в фольклоре и в народных традициях очень много штук, которые ходят на грани вот этой сексуальности осталось, начиная от частушек, заканчивая там такими моментами, как игры, где мужчина женщину просто ловит. Ты же когда ловишь ее, ты же ее трогаешь. Ну. Вот. Так второй, и опять же, сексуальность куклы народной тоже в этом прослеживается. Так у них еще и были различные эдакие словечки, которые назывались. Вот давайте, например, поговорим на ту тему, а был ли оральный секс у наших предков? Ну, грубо говоря, делали ли наши прапрабабушки минет своим, нашим прапрадедушкам? Очевидно, что делали. И это даже есть в народном фольклоре. И не только в фольклоре. То есть народ про это знал, народ этим жил, и это была часть их сексуальной жизни. И это не было чем-то, о, там вот у них там оральный секс случился. Нет. Это было частью жизни, которую все понимали, что у всех это есть. Что когда муж с женой, в этом нет непотребства. Это только в семейном союзе. И как это, например, называли наши предки? Наши предки называли это поклоны бить. А ты поклоны ему била? Спрашивала дочку, мать, которая пришла жаловаться на своего мужа, что тот ее там... ругает почем зря, материт, бронит. Она ему говорит, а ты поклоны ему когда последний раз била? Та такая, какие поклоны? Ну как какие? И объясняла, что такое поклоны. Поэтому здесь в совокупности должно быть. Во-первых, личный пример, правильное ведическое отношение к процессу, любовь и... общение с ребенком на равных. Ну, то есть это его. Вот. Ну и знакомство с традициями, с фольклором. Фольклор он сам познакомит. Там куча этого всего. И плюс еще, как ты сказал, Алексей увидит, как там собачки по весне и кошки там совокупляются. Уже как бы меньше объяснять. Многие все стесняются это рассказывать. А нельзя этого стесняться. Это наши блоки. Нам их специально установили. Что, наши предки не трахались? Тогда как мы появились, ребят? И простите, что я так откровенно говорю. Ну, честно говоря, мне не очень хочется у вас просить прощения, потому что наши предки еще бы откровеннее об этом бы сказали. Вот и все. Это не что-то сверхъестественное. Секс – это было понятное, не тайное, а естественное часть жизни наших предков. Не было никогда, правда, никаких оргий, не было никаких там вот этих вот жен-наложниц. Вот есть такие товарищи, которые там всякие хронологические, эзотерические анализы развития цивилизации пишут. они любят тему многоженства. Так вот, на Руси многоженство было в лихую годину. Но как это происходило? Вот у меня есть жена. Нарожала она мне, значит, 16 детей. Мы с ней их воспитали. Не может она дальше рожать, потратила свои яйцеклетки там и так далее. Я с ее позволения беру следующую жену. Ну и что вы думаете, мы там в половых утехах с ними вдвоем, что ли, зажигали бы? Нет. Я бы здесь бы я жил, поддерживал, и у меня была бы другая жена в другом доме, где бы я тоже бы ее содержал и так далее. Но это только в лихую годину. И вы подумайте просто. Так это ж, и это шло с согласия жены. Если жена не согласится, никто не пойдет. Но многих тема сейчас это в славянстве почему привлекает? Потому что есть неудовлетворенность в сексуальной жизни. Они бы хотели какого-нибудь разврата в первую очередь. Ну вот о многоженстве, какие мысли вот у меня, как у современного человека возникают. А какой там секс происходит, да? Ой, а это ж можно все извраты попробовать, какие захочешь. Но это неправильно. Вот и все. У меня на этот счет возникают мысли, а какая ответственность на мои плечи ложится со второй женой и с детьми? Тут с одной справиться не можешь, да? Тут с этими своими архаровцами жизнь свою кладешь на то, чтобы воспитать, накормить, условия современные-то, да, ночи сварога. Тут, а тут ты еще вторую хочешь. Да не время об этом разговаривать, поверьте мне. Если наступит прям лихая година, когда род мужский будет гибнуть, почем зря, и все, и останется совсем мало, и нужно будет рода возрождать, этот механизм многоженства, он сам собой возродится на основе древних традиций. Вот и все. Да, предлагаю уже переходить к общению с нашими слушателями и зрителями, потому что вопросов много, и их нужно все озвучить. Поехали. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира – когда зачинать детей. За время обсуждения набралось много вопросов, которые поступили с официальных ресурсов Народного славянского радио. Ну и неудивительно, тема у нас сегодня такая довольно интересная. Первый вопрос задает Ольга Ульянкина. А что делать и как исправить ситуацию, если человек в зрелом возрасте пришел к правильному пониманию мира, к своим истокам, к нашей вере русской? Или мы так и будем отдавать свою энергию бывшим? Доброго здравия. Нет, есть очень много различных способов. У наших предков, точнее, было много, существовало. Сейчас есть очень важный, главный способ. Это большая, искренняя, чистая любовь вашего партнера. Если между вами происходит во время соития каждый раз атомный взрыв, когда вы не просто любите друг друга, но еще и ведаете друг друга, то все это очищается. Я скажу так. Конечно, так, у нас вот на данный момент у нас есть данные, и технология, как проводить обряд в случае, например, если случилось изнасилование. Но мы этот обряд проводим только тем девицам, девушкам, ладушкам, женщинам, которые вот, ну, насильно были вот так вот использованы. И там мы снимаем этот образ активно. А есть пассивные способы. И мы, когда к нам приходят люди, говорят, вот у меня было много партнеров, и я бы хотела это бы исправить, то мы рекомендуем только один способ. Это исключительная любовь партнера. Она пережгет все. Абсолютно все пережгет. Вот. И опять же, вот такой вопрос, а что делать, если пришел в зрелом возрасте? жить по совести. Делайте то, что должно, и будь что будет. Там, наверху, все видно. Опять же, если у вас зрелый возраст, значит, детей вам не рожать, значит, что беспокоиться о тех партнерах. Есть у нас хорошая медитация. Вот недавно, позавчера, был день омовения. Это великий древний праздник, согласно круголету числа Бога. В него мы обычно омываемся и проводим медитацию очищения. Есть такая медитация, она есть у нас в группе, медитация очищения. Там набираете ванну, ну, просто набираете, нет ванны, под душем это сделайте, но лучше ванну. Погружаетесь в ванну так, чтобы только губы ваши были над водой, чтобы воздух было брать откуда. Погружаетесь в теплую, хорошую, комфортную ванну. Перед этим там в благовоние себе зажгите там в ванной. Смотрите, чтобы никто вас не беспокоил. Свеченьки поставьте вокруг. Ну, сделайте себе антураж. Сделайте себе такую мистическую атмосферу. Она вам поможет. Ложитесь так, чтобы губки погрузились в воду. В это время же, да, там перед этим открыли пробку, и вода начинает стекать. И вы начинаете вспоминать всех этих партнеров своих, с кем что было, прочь до сексуальных сцен. Все нормально. И визуализируете образно, что вместе с этой водой дышите, дыхание очень важно, делаете вдох, выдох, не спешите. Эти все партнеры уходят туда, к центру Земли. Это очень серьезная аффирмация, она действительно работает. Но постарайтесь делать это с выдохом. Вот вспомнили, выдохнули. Это, конечно, с одного раза не получится. Как только это сделаете, сразу же в этот же день, после ванны, включайте какую-нибудь приятную музыку, например, прорекламирую, я думаю, Народное славянское радио будет не против этого исполнителя, Кирилла Богумилова. У него очень красивые музыкальные композиции, гусельные. У него очень такая она настраивает. Включаете тихонечко, садитесь, берете вот такую тетрадочку потолще, берете карандашик и начинаете. Сидите и просто вот так пишите дату, имя свое, так отчеркиваете. И пошли вот так, руку отпустили просто и начинаете выписывать вот так вот всякие там калям-балямбалы, вот так вот просто пишите. Это называется маранка. Вот так мараете, мараете, выписываете, выписываете. И когда почувствуете, что уже освободились от этого, можете и поплакать во время этого, то это дело, ну, это с одного раза не получится. Нужно несколько раз это сделать. Потому что образы-то сильно туда заложились. Это облегчит задачу. Да, здесь нужно сказать, что нужно еще маранку закрыть линией и потом это все сжечь. Да, я просто не успел еще. Все это должно работать в комплексе. Любовь партнера, очищение, медитация, да, медитация очищения, маранка. Да, после, как сказал Алексей, когда вы закончили работу, вообще просто закончили работу, отчеркнули, вырвали лист, или если у вас тетрадка полностью закончилась, пошли ее сожгли где-нибудь в лесу, или можно даже дома аккуратненько по листочку сжигать. Вот. Хороший рабочий метод. Но легко это не будет. Придется потрудиться. Вы думаете, я не трудился? Я не в семье староверов родился. Вот у меня сейчас семья староверов, да, там мама с папой пришли к вере, но изначально-то нет. И я воспитывался так же, как все остальные. У меня, ну, были сексуальные партнеры. И я как мужчина посчитал, что я должен попробовать все. Когда я к этому пришел, ну, уже было так поздно, нахватал уже. И главное, не только перечисляйте тех, там, когда будете сливаться, тех партнеров, с которыми у вас что-то было, а даже если вы вот у меня, например, была любовь, первая, это действительно первая любовь, вот ее можно по-современному так назвать, 11-классница, по-моему, Лера ее звали, вот я уже даже лица не помню, но помню ее вот этот образ. И у меня с ней ничего никогда не было, я даже за ручку не держался, даже с ней там разговаривал, может быть, пару раз. Но она запала мне тогда в душу, я проявил к ней чувства, я с ней кармически уже узелок завязал. И вот этот узелок Я его слил. И это нужно будет делать периодически в течение жизни. Вы почувствуете, когда. Идем далее. Каролина, здравствуйте. Как мы можем утверждать, что раньше не было сексуальной несовместимости, если люди могли не говорить всем о своих проблемах? Терпели, может, или молчали? Ну, Каролина не жила в то время. Мы тоже в то время не жили. Но у нас есть устные передачи, да, от наших родителей, бабушек, прабабушек, как жили. У нас есть сказы, есть веды, есть древние традиции, которые об этом говорят. Это во-первых. Во-вторых, дефилируйте, что значит раньше. Раньше, 150 лет назад, 100 лет или 200-300, между прочим, это был плохой тон, выдать кого-то не по сердцу. То есть в любом случае, когда родители с другими родителями договаривались о семейном союзе, то считалось, что все равно нужно, чтобы они по сердцу друг другу приходились. И они, когда приходятся по сердцу, тогда только мог быть семейный союз. Да, там 200-150 лет назад, уже когда люди находились там в христианстве, да, тогда, возможно, могло быть насильно выдали там замуж. Но обычно, ну, спрашивали, это же твое дитя, твое чадо. Как ты его насильно куда-то выдашь? Да и зачем? Алексей Жиленко, доброго здравия. Какие заветы оставили нам предки по выравниванию нашей нынешней ущербной генетики в сторону эталонной? Какие советы порекомендуете обычным обывателям, кто не знаком с ведической культурой? Какая самокритичность? Это у кого ущербная генетика? У человека, задавшего вопрос, или у нас? У нас все нормально с генетикой, все хорошо. Вот вы в зеркало, когда подходите, смотритесь, вы кого там видите? Вы видите своих прапрабабушек, прапрадедушек. Вот они стоят, на вас смотрят. Что значит ущербная генетика? Не надо так отзываться ни про себя, ни про остальных. Никакой у нас ущербной генетики нет. У нас есть такая генетика, которая нужна именно в те условия, в которых мы сейчас находимся. Если бы мы были такими, как наши предки там, 40 тысяч лет назад, да, там, ну, мы бы здесь просто не выжили. И не значит, что они были сильнее. Там, или... У них были тела совсем по-другому созданы. Им понадобилось бы большое количество кислорода. Да и много чего еще. Они бы не смогли питаться этими овощами и фруктами, которые здесь. Вот. Поэтому выравнивание генетики. Вы сначала просто для начала исполняйте законы Рита. Тут очень тонкий вопрос. Да? Я не могу некоторые вещи говорить об этих законах Рита. Да, там. Но, например, вот как у чеченцев принято? Чеченцы сами открыто говорят о том, что они склонны к тому, что чеченцы должны выходить, жениться на чеченках, а чеченки должны выходить замуж за чеченцев. Мне кажется, это очень хороший подход. Вот. Но я думаю, все понимают, почему мне приходится говорить о чеченцах. Вот. При всем уважении к чеченскому народу, я не какая-то издевка, просто как пример. Также можно сказать и про дагестанцев, и про грузинов. Они все вот так. Вот. Это очень хорошо, их чеченскую генетику держит. Вот. Во-первых. Во-вторых, я бы задумывался сейчас больше не о вот этой генетике, а о нашем энергетическом строении, о наших знаниях, о нашем разуме. Потому что здесь, если будет крепкий разум, если будет соблюдение традиционных правил и устоев наших предков, то и генетика будет сильной, и разум, и не позволит нарушать законы Рита. Вот. Это самые важные сейчас аспекты. Поэтому любое выравнивание мы должны начинать с себя. Вот если ты... Алексей, как зовут человека, который вопрос задал? Алексей. Алексей. Алексей, вот если ты, друже мой, будешь исполнять заповеди богов и предков, чтить родовой устой, стараться жить традиции или по, хотя бы по двум великим принципам, да, свято чтить богов и предков, жить по совести в гармонии с природой, то вся генетика выровняется согласно той системе координат, в которой ты живешь. Ну да, есть такая информация, что если ты живешь по совести, по законам наших предков, то и кровь очищается, и, соответственно, и чистота крови в роду. Ну, совесть — это что? Это же совместная весть. Она исходит с прави к тебе прямо в сердечко. Там даже место такое есть, где она хранится. И, а совместная весть — весть — это информация. А информация, она меняет. Вот, например, сейчас есть люди, да, которые, ну, не могут там рожать детей или что-то еще, какие-то у них там проблемы. Но никто не запрещает им брать детей из детдомов. Это же тоже наши дети. И тогда мне говорят, ну как я тогда передам образ духа и крови, это будет не мой ребенок? Нет-нет, ребят. Мужчина, поскольку всегда у нас занимался воспитанием мужчина, он передает, даже пускай это там усыновленный ребенок, да, там, или вы взяли женщину, у нее ребенок уже, или дети, то вы, когда его воспитываете, вы передаете образ духа, то есть информацию. А дух меняет кровь. Так же самое и с совестью. То есть, когда вы живете по совести, по сердцу живете, то значит и кровь внутри вас меняется, становится более светлой. Да, учитывая, что человек на 60% состоит из воды, а вода есть информационный накопитель. Идем далее. Каролина. Дети родителей, имевших связь до женитьбы, не могут ли разве присвоить странные качества просто потому, что в роду, то за спиной море предков, и среди них были всякие по характеру. Так, что-то я не понял. Дети родителей... Какой-то рэп, Алексей. Да-да. Дети родителей, имевших связи до женитьбы, не могут ли разве присвоить странные качества просто потому, что в роду, то за спиной море предков и среди них были всякие по характеру? Ну, я так понимаю, она имеет в виду, что могут ли дети... остальных предков, не только родителей, а остальных предков взять черты по характеру. Наши предки далеко не все святые люди. Среди них есть и убийцы, и маньяки, и хорошие люди есть, и разные люди есть. Но это не запрещает, это не позволяет нам их не уважать и не любить. Мы должны относиться к своим предкам как к роду, в общем-то. Не детально. Особенно в наше время, когда... Ну вот, я не знаю, Алексей, насколько ты знаешь свой род, да, например. Я вот знаю имена своих прапрапрадедушек. Все, больше я ничего пока накопать не смог. Я действительно работаю в этом вопросе, но из-за того, что там расказачивание случилось, переселение там народов в свое время и перед Советским Союзом, и после, вот, очень тяжело это найти. И я не могу, да, сказать, там, а кто у меня там был, там, лет 600-700, хотя род мой древний, про него в Википедии даже написано, но это все условности, то есть род-то большой, и я к чему? Я не могу знать всех предков, но я могу их чувствовать. А как эти чувства проявляются? Через бога рода. Род наш един, и он множественен. И пусть никто не разделяет такого множества, кое суть единства. И именно здесь, да, конечно, могут перенять. Но надо думать не об этом. Мы все имеем так или иначе темную и светлую сторону. Так вот, в какую сторону у нас будет перегиб? В темную или светлую? У каждого из нас есть свои черти. С ними бороться бесполезно, с ними можно поиграть, но можно также их держать. Ну вот у них там свой мир, а у нас тут свой. Поэтому, по большому счету, это даже неважный вопрос. То есть он нам не важен. Был там кто-то, не был. Это все программа рода. Это быль вашего рода, это история вашего рода, история его развития, его потенциал, с которым он дальше потом, когда представители вашего рода здесь на Мидгарде уже не останется, или вы будете последним в роду, Когда вы уйдете к предкам, род полностью уйдет в следующие гармоничные миры. Вот так вот. И будет выполнять там на основе своего полученного опыта в мире легов и варлегов следующие задачи. Ну да, хочется еще добавить, что нужно жить конкретно сейчас, да, и как ты сейчас живешь, формирует все остальное. Мы же еще не говорим о веере миров, да, где ты в разных воплощениях, ты можешь там быть кем угодно. Да, кем да. угодно. Но кем ты остаешься в итоге. Идем далее. Ольга Ульянкина. То есть, если пара в возрасте, ну, хотя бы за 40, у них не должно быть любовных отношений? Вот такой вопрос. Так очень странно. Мы вроде бы о другом как раз говорили. Почему у вас у пары за 40 не должно быть любовных отношений? Должны быть. Вы же любите друг друга. Вы семья. Если вы семья, то должны быть. А как вы без этого будете жить? Нет, должны быть. Если вы имеете в виду, что там не для зачатия детей, ну, я уже говорил, не всегда для зачатия детей. Устраивайте себе лельный день. Ну, не надо постоянно вести себя, конечно, как кролики, хотя это личное ваше дело, но я вас предупредил, что от этого бывает. Страдает мужское семя, да и женщине от этого не очень хорошо. Должно быть все дозировано. Поэтому ваши дети должны видеть, что у вас есть отношения, что вы занимаетесь любовью, что вы любите друг друга. Тогда они будут тоже как вы. Ну, тут все равно такой вопрос еще по ходу, да, то есть потеря семени мужчины также, мне кажется, выравнивается энергетически взаимообменом, ну... Женщина, да. Отдает. Я же не зря сказал про целомудренность, про силу целомудренности женщины. Вы поймите, что целомудренность, она не только там значит, что она там не изменяет своему мужу. Она не изменяет в голове. Она настолько доверяет своему мужу. Она настолько его боготворит. Он бог. Ну, мужчина – это бог. А рядом с ним богиня. И поэтому эта целомудренность, она выравнивает все. Вот это исключительное доверие. Когда женщина любит, и она любима. Она просто начинает вот этой энергией сиять. И восполняет все года жизни. Когда... А женщина беременеет, мужчина, который дал ей семя, он теряет 3 года жизни. 3 года жизни он теряет. То есть и это восполняется потом любовью, которую... А любовь – это исключительное доверие. В этом случае я говорю любовь. Вот в этом понимании. Да, если современным языком выразиться, то это дивиденды, так сказать. Твою будущую жизнь, да, твоя пенсия. Ну, можно, да. Вопрос от Ивана, город Ростов, вот у нас на связи. Связано ли раннее бесплодие с излучением и беспроводными сетями, в скобочках, интернет? Нет, не связано. Я изучал плотно тему 5G, 3G, 4G. Дело в том, что излучение от вышек, сотовой связи и ваших модемов оно ничтожно. Оно, конечно, может влиять на организм, когда вы находитесь, я не знаю, возле огромного излучателя. Это же волны, они уже давно изучены, как работают. Вы задумаетесь на том, что вокруг в вашем доме находятся электрические провода, телевизоры, микроволновки, плиты и так далее, которые дают излучение гораздо больше, чем вышки 4G или 5G. Ну, именно вот, они же у вас не в квартире, эти вышки стоят. Но они тоже не наносят вам вред. Хотя излучение от них идет больше. Я бы сказал еще так, не надо, любая болезнь, ну, не болезнь, правильно называть хворь. Любая хворь, после нее появляется болезнь. Хворь – это болезнь ума, у Мишки нашего. Как так получилось, что ты бесплоден, или кто там бесплоден, друже мой? Надо эту тему прорабатывать более глубоко. Тут дело с мозгами, а не с организм это уже потом перекинулось. Знаете, как старообрядцы говорят? Всякая болезнь от Бога, и помощь придет оттуда же. И здесь приблизительно тот же самый алгоритм. Болезнь от слова «боль» – это то, что боль уже приносит. надо работать с хворью. Надо проанализировать, а чего это произошло, а причинно-следственная связь, а где допустил ты тот пробой, чтобы вот заболеть. Поэтому здесь вот почему род запретил тебе продолжать род? Почему так случилось? Как это так? Что ты такое сделал? И корить себя тоже за это не надо. Нужно делать выводы и исправлять ситуацию. Это же урок. Так надо проходить его достойно. Не можешь родить, не можешь зачать — бери детей. Бери славянских детей и воспитывай. Их куча было в детдомах. Уж приведу своих любимых чеченцев. У них, как бы мы их любили, не любили, но детских домов у них нету. Равно как и домов престарелых. Да. Вопрос от Игоря. Как зарядить сперму и родить здоровых детей? Видимо, ждут какой-то волшебный обряд. Сейчас мы расскажем, как зарядить сперму. Вашу сперму зарядит ваша любимая женщина. Вот сперма – это жидкость. И любая жидкость несет информацию. Как сказал правильно Алексей, мы сосуд с водой. И вот эта вода, мы как флешка. Мы и как флешка, и как передатчик, и как приемщик. Все в одном. И сперма то же самое. А она еще и сильно концентрированная информация там находится. Сжатый такой архив. И ваша любимая женщина, она ее и зарядит. Каким образом? У вас, во-первых, зачем вам нужно рожать детей? Какие дальше цели? На вопрос «зачем?» ответьте. И женщина вам поможет ответить на этот вопрос. Вы поймете, зачем нужно произвести семяизвержение в нее. Это первое. Второе. Ваша сперма и так заряжена. Ваша сперма заряжает сердце. Совместная весть. Вы выполняете свое предназначение. Соответственно, уже вам дали все инструменты, чтобы его выполнить. Ваша задача только разгадать порядок этих действий. Поэтому волшебного способа, ну, я представляю, я сейчас вот машину времени мы с вами включаем, 30 тысяч лет назад возвращаемся, подходим к какому-нибудь бородатому, здоровому, Рассену, Харицу или там Дарицу. Такой: «Слышь, дядь, а как сперму зарядить?» Он так посмотрит на тебя: «Ты что, сын мой, возвращайся обратно». Понимаете? Но нет, ее вы должны заряжать своими традициями. Если вы живете по совести, если вы исполняете долг перед родом, если вы заповеди богов и предков исполняете, если традиции семейные у вас такие, все работает в совокупности, тогда у вас и сперма заряжена, тогда у вас и сердце заряжено, и все заряжено. Главное — вопрос «зачем?». Ответьте на него. Это главный ключ. Можете отнестись к вопросу «зачем?» как к волшебному средству, к обряду. Вот. Если так нравится. Идем далее. Константин Анатольевич, здравствуйте. А в физической семье на Земле души с одного рода? Нет. Так нельзя говорить. Очень большая, широкая тема, как мы приходим сюда на Мидгард. Ну, в общем, как об этом говорят веды. Мы, во-первых, совсем знакомимся перед воплощением, то есть что с нами будет полностью, с книгой жизни. Грубо говоря, в нашем понимании мы ее подписываем. Прочитал, распишись, получил идею, воплощайся. Мы выбираем семьи. У нас есть родственные души, такое понятие, но они родственные не по родам, а по энергопотенциалам. Есть такая тема — энергопотенциалы, пси и кси-резонаторы. Это вот к вопросу, как мужчина становится мужчиной, а женщина – женщиной. Да? Почему кто-то родился мужчиной, а кто-то родился женщиной. Это веды хорошо описывают. Но мы сейчас эту тему не будем углубляться. Мы это проходим в Оукмир, и поверьте, 6 часов там мало, чтобы это все объяснить. Так вот, когда у нас уже прописано, что здесь, в Мороке, на Мидгард-Земле или где-то на других землях Мороке, мы находим, мы, у нас будет такой или такой партнер, и с ним будет лучшее, продуктивное развитие рода. И с ним мы будем счастливы, мы заряжены всегда так на то, что с ним мы будем жить долго и счастливо. Очень часто наши люди здесь, на Мидгарде, удивляются, почему им так в тягость в семье жить, или они разводятся, там много раз у них. Они просто занимают чужие места. С этими людьми должен был быть другой человек. А все потому, что они идут по сердцу, согласно древним традициям. Вот казалось бы, ну вот сидит такая вся нафуфыренная красотка, у нее там все, там и в сексе она все понимает, там вообще такой опыт запредельный, знает какие-то такие штуки, там, значит, вся такая красивая, и все будут видеть и завидовать. И сидит обычная девушка в казачьей парочке, с закрытыми руками, в платочке или не в платочке, с косой, сидит спокойная, без проявления какой-то особой сексуальности. И ты такой смотришь на это, вот это вот хочется взять, я прошу по-русски скажу, и вот это вот все вот натянуть там по полной. И здесь ты смотришь, и ты от этой загадочности, ты не знаешь, что с ней делать. Ну, то есть ты понимаешь, что да, наверное, здесь сексом с ней можно заняться, да. Но ты понимаешь, что это не для того. Это для... Но часто мужчины выбирают кого? Вот этих вот сосочек, которые, ну, они им не предназначены. И потому что они живут традицией. И поэтому вот случаются такие диссонансы. Как-то так. Идем далее. Снежана, вот я очень ждал, кстати, этот вопрос. Традиционные танцы, где тело в движении раскрепощено, связано ли с раскрепощением половых органов? Очень хороший вопрос, действительно. Да, связано. И не только половых органов. А еще у нас есть такой орган, вот он. Наши предки как вообще создавали свои семейные союзы? Были разные семейные союзы, там весевой семейный союз, там и другие разные, клановые, там, так далее. Так вот, в основном своей, да, собирались на вечерочке. Где молодежь знакомилась? На вечерках на полянках, где водили хороводы, играли в народные игры и танцы народные танцевали. Было очень много различных танцев, где ты, где по рукам девушки вот так молодые у тебя ходили, там партнер меняется, та же кадриль, там полька-бабочка и так далее. Много, да, различных танцев народных есть. И игр таких. И ты как бы выбираешь там партнера. И это же тяжело, это вот, понимаете, как вот эти инструкторы по пикапу, они учат мужчин знакомиться с женщинами на улице, чтобы они этого не боялись делать. Они всего лишь учат мужчин не бояться, все. Все остальное там, это уже дело случая. Не первая, так вторая, третья, четвертая познакомиться. Наши предки не вот так не могли подойти на улицу и познакомиться. Девушка, вам взять не нужен. Нет, такого не было. Они знакомились на вечерочках, где ты себя показывал, где ты слушал древние ритмы, где ты расслаблялся, сбрасывал это все напряжение, где ты видел, о, как она тоже танцует. Она видела тебя в танце. А тут вы в хороводе, хороводный танец какой-нибудь, да, там кадриль, вот она с одним покружилась, с другим, хоп, она с тобой погружилась и ушла. Вы глазами переметнулись на секунду, на две, а она дальше. А ты уже ждешь, когда она в следующий раз к тебе вернется по этому кругу. И она возвращается. Именно поэтому раскрепляй. И в этот момент ты хочешь себя показать, и душа у тебя просит танца. Наши предки всегда танцевали, всегда плясали, всегда пели. Вот сейчас, к сожалению, в околославянской среде об этом забывают. Почему-то водят нетрадиционные хороводы, там, например, как у... Не будем о них. Но вы сами знаете, вот разные там есть хороводы. Поют какие-то ансамбли околославянские, там, типа солнечных бардов. Нет, я ничего против не имею. Есть красивые песни у солнечных бардов, но только к традиции это никакого отношения не имеет. К этнографии никакого отношения не имеет. То есть так наши предки не делали. А нам очень важно делать сейчас, как делали предки. От этого родовая память наша просыпается. Как пробудить родовую память? Делать то, что делали предки. Плясать, петь. И многие не учат сейчас традиционные песни. И боятся выходить танцевать. А если девушка смотрела, а если он не боится выйти танцевать, значит, он не побоится. Вообще мужчина готов уже. Красавчик. Вот. Поэтому да. Это давало расслабление и половым органам, и всему телу, и мозгам, и разуму. Да, накружи, так накружи свою любимую в хороводе. И, в принципе, уже и не надо там ничего никуда запихивать. Ну да. Вот я тут два вопроса объединил. Один, потому что они примерно схожи по тематике. Один вопрос от Дениса из Тулы. Как обуздать сексуальную энергию и как ее направить в нужное дело? Пробовал, не получается. Голых женщин во сне вижу. И второй вопрос от Сергея с Мурманска. Частый секс с разными женщинами – это адреналин для мужика. Добыча и наслаждение от достигнутого секса с новой. Чем заменить этот адреналин? Ой, какой добытчик нам написал, Алексей, заметь. Прям адреналинистый адреналинчик. Прям. Смешно это все читать, ребят. Смешно слушать вот про адреналин. Объясню, почему. Про добычу, про это все. Да нормальная женщина с таким, как ты, друже, даже рядом не встанет. Им такой добытчик рядом вообще не нужен. Ты не добытчик, ты падальщик. Вместо того, чтобы... И женщины, которые у тебя были, это женщины, которые падки. Ну или бедные, которые обманом ты обманул и голову вскружил. Что в этом хорошего? Какая это добыча? Это бессовестный поступок, который не делает никакой чести, никакого добытчика из тебя не делает. Это позор. И мы должны, вот мы, наше сообщество, это крайне должно порицать. Потому что такие мужчины, это не мужчины. Это люди, которые берутся и хватаются за все. Адреналин. Выйди, хочешь адреналина, приезжай в Грозный. И начни там знакомиться с чеченками на улице. Ты ж такой адреналинчик. И пришли потом видео... Народное славянское радио. Что из этого получилось? Мы все прекрасно знаем, что из этого получится. Не надо свой характер, свою привычку вот эту из социо переносить и называть это адреналином. Это не адреналин, это блуд. И ты блудник точно такой же, как и там, уж простите за сравнение, но я честно говорю в цвет, как вот блудницы, там, проститутки есть и так далее. Просто ты это не за деньги делаешь. Что не надо тут адреналина. Я с парашютом прыгал много раз. Мне там этому адреналину вот так вот хватает. И ладно. Первый вопрос там был очень хороший. Напомни, Алексей, чтоб я не съехал с темы. Да, первый вопрос был, как обуздать сексуальную энергию и как ее вот направить в нужное русло. Очень важный вопрос, который меня интересовал. Все вы же знаете, я в молодом достаточно возрасте, в 16 лет, попал в Асгард Ирийский и прошел обряд именоречения очень. И там этот вопрос меня тоже интересовал, потому что, ну как, мне хотелось, у меня там и мастурбация там у меня случалась, да, там, ну то есть, ну я молодой парень, ничего про это не знал. Этой темы не касался, меня больше интересовала тема богов, там, всякие такие темы, темы борьбы системы и так далее. И вот там был один общинник асгардской общины, Любослав. Я ему задаю вопрос, а вот как справиться с мастурбацией, как там, что? И мы там вот так мужским кружком собрались. Он говорит, ну что, хочется? Я говорю, ну, хочется. Он говорит, ну, пойдем. Все вместе выходим, идем. Он говорит, так, говорит, А мы выходим и смотрим, там такая гора чурок не расколотых. Слушай, ну, надо расколоть. Кому тут еще хочется? Там, всем хотелось. Вот давайте две таких кучки расколите, потом поговорим. Я вам расскажу, как избавиться от желания мастурбировать. И вот мы 3-4 дня мы кололи эти кучки, потому что колоть не умели. Ну, кто-то сочковал, кто-то нет. Но вопросов про мастурбацию у нас больше не поступало. Вообще не поступало. То есть какое-то сексуальное влечение сразу же пропало. Трудитесь, друзья мои, трудитесь. Хочется совершить какое-то непотребство. Вы поймите, это непотребство. Ваша сексуальная энергия должна быть направлена на то, чтобы рожать детей, начинать рожать с одной единственной. А вы тут мне что хотите сказать? Вот у меня сексуальная энергия прет, и поэтому что? Что? Продолжите дальше. Что вы делаете? Вы идете и блудите, живете не по совести. Это такая отмазка? Такую вы себе отмазку придумали, чтобы ходить и блудить. Не то, что я вас осуждаю, нет, я же не знаю вас. Но я вам говорю, как есть. Если вы себе придумали, что вот у меня необузданная сексуальная энергия, поэтому я иду, женитесь. Женитесь тогда, найдите ту суженую верную. Если у вас необузданная сексуальная энергия, значит, вам пора найти ту верную, ту настоящую ладушку, которой вы будете отдавать всю эту сексуальную энергию. Вот, собственно, и все. Да, но тут, наверное, стоит добавить, что если у мужчины, который уже женат, это происходит, да, у которого уже есть семья, то, значит, это какие-то проблемы у него, у самого. Но это не, опять же, я же еще раз говорю, нет традиций. Ну, что, опять же, проблемы у него самого? Проблемы у него, значит, с разумом. Значит, он не верит во все это. Значит, он слаб духом. Надо дух укреплять. Все же просто. Что он там? У него настолько много энергии. Что значит, вот он, кстати, пишет, что не получалось. Пробовал, не получилось. Что конкретно дефилируете, пробовал? Перепробовал все в этом? Я же еще раз говорю. Сексуальная энергия, когда мы ее из нижних чакр не выпускаем, а поднимается она, наполняется наверх, у вас открывается с помощью таала, да, или чакры чело, в том состоянии таал, дар ясновидения. У вас эта энергия проходит через творчество, через инру выходит. И что вы тогда? Вы тогда начинаете творить. Значит, все, которые методы вы перепробовали, если не работают, значит, надо попробовать 101 метод. 101 сработает. Но опять же, а что у вас в семье творится, раз вам некуда деть сексуальную энергию? Что это за семья такая? Ну, понятно, если вы там каждый день, там, по нескольку раз с женой, там, на протяжении, там, нескольких месяцев, понятно, что она там волком заводит, скажет, ты что творишь? Все поистирались все. Но надо же с разумом к этому подходить. Нужно медитации, прокачка энергетическая. У нас есть хорошее видео. Техники древнерусской энергетической прокачки. Послушайте. Не обретайте, значит, покоя. Девать некуда. Займитесь творчеством. Дрова порубите. Уверяю вас, после четвертой горы дров, вам будет не до сексуальной энергии. Идем далее. Снежана. В Испании известна практика стерилизации мужчины, потому как женщины не хотят больше рожать. В Африке стерилизуют женщин, чье это внедрение. Дойдет ли до нас? Ну, уже доходит. Уже дошло и давно. Но начнем с того, что не только в этих странах перечисленных. Например, на Востоке гаремы всегда охраняли как раз-таки, как их, может, Алексей, напомнишь, забыл, как их зовут. Ну, в общем, мужчину, которого кастрировали. Ой, забыл, как его зовут. Напишите в комментариях. Евнух. Евнух, да, точно, евнухи. Вот. А в России это делается уже вот на протяжении столетия точно. Вы думаете, алкоголь, наркомания, табакокурение – это не стерилизация? Неправильная еда, неправильный образ жизни – это не стерилизация населения? Стерилизация. Сейчас почему многих молодых девушек называют после 30 лет уже старородящими? Потому что они, их организм уже постарел от этих всех условий агрессивной среды. Агрессивная среда создана, которая не она стерилизует, и люди перестают рожать. Это проблема. Это проблема, которую тоже нужно решать. Вот. Но здесь нужно понимать, что самое эффективное, вот поверьте мне, если бы население сейчас начинали бы стерилизовать насильно, да уже бы давно тут восстание поднялось, и все бы вышло на круги своя, традиции все занялись. Но сейчас у нас втихаря стерилизуют. Пивасика попить, там, водочки. Пейте водку, не раскачивайте лодку. Вот, собственно, и все. Идем далее. Вопрос от Анны. Ментальный секс тоже секс. От него сложнее избавиться. Сложно умом управлять. Тем более по ТВ всегда секс. Как же взять под контроль мысли? Ответ очевиден, да, Алексей? Ты ответишь или я? Давай ты. Давайте просто не смотреть телевизор. Вот это сделайте, и уже одна проблема будет решена. По ТВ все время. Вот у меня дома телевизора нет. А, есть, но мы по нему фильмы смотрим через кабель HDMI от ноутбука. Да. Ну, то есть мы... Ситуация точно такая же, да, и я тоже, извини, перебью тебя, да, я, когда у нас семья организовалась с моей супругой, у нас этот телевизор стоял как тумбочка, а потом я уже сказал, слушай, давай-ка его продадим, и буквально вот мы выложили, ну, в объявление там в Авито, да, и у нас тут же этот телевизор забрали, то есть он просто не нужен был, вот и все. Классный метод, продавайте телевизор, ну, да просто его выключите. Просто выключите. Знаете, это должен быть осознанный выбор. Не просто как, а я выключу, ломка началась, и я выключу, потому что надо. Да потому что это бесполезный ящик. Ну, то есть я на нем смотрю фильмы только там. Только вот его единственная задача, и то, которое я хочу. Он 90... У меня загруженность очень большая, да, я там куратор АУК МИР, там староста общин, ну, неважно. Ну, я отец, там, муж, в конце концов. Работа у меня обычная есть. И я не смотрю его, мы его даже не включаем. Вот я сейчас с экспедиции с Вологды приехал, уже 5 дней дома, я его ни разу не включал. То есть он стоит там, пылится, и все. Он вам не нужен. Это вещь, которая вам абсолютно, она сейчас бесполезна. Если раньше хотя бы можно было там, интернета не было, что-то почерпнуть, попытаться, да, там, канал там, какой там, Discovery, канал Культура, да, то сейчас этого всего уже все. Есть интернет, и ты можешь выбирать, что тебе смотреть. Зачем вам нужен этот телевизор? Он не нужен. Вот. И про ментальный секс абсолютно согласен. Он очень сильный, потому что это образное мышление задействовано. Но что значит нам теперь сделать? Ручки кверху поднять? Ну, сильного. Значит, работаем со своим ментальным мышлением, со своим образным мышлением. Берем то, что всегда перебьет. Я уверен, что... Как зовут Алексея человека? Анна. Я уверен, Анна, что ты не читала САФ. Я советую тебе прикоснуться к этим древним источникам знания, и тогда ты перебьешь все эти образы мышления. Ну, можно еще фильмы студии «Жак» посмотреть. Это гораздо... Любые ментальные сексы перебьет. Да, простым языком просто можно сказать, что нужно поставить под контроль ту информацию, которой ты наполняешься. Да, как эти папки называются? Приход и уход. Да, там. Вот. Надо просто поставить вот контроль над папкой «Приход». Что к вам приходит? Идем далее. Вопрос. Вот Питер к нам присоединился от Марины. А если ребенка ночью зачали, это плохо? Нет ничего плохого и нет ничего хорошего. Есть порядок вещей. Ну, во-первых, есть у каждого из нас своя судьба. Не надо ее забывать. Мы же не все такие родились староверистыми староверами, сидим мы тут на такие, вот мы соблюдаем традиции. Нет. Если бы мы все родились староверами, этого эфира бы не понадобилось. Поэтому случилось так, как случилось. Ночью нормально, почему нет? Я же сказал, не после, не в полночь и не в 18. Вот. Стараться ночью тоже не надо. Лучше это днем делать, при свете дня. Наши предки занимались любовью при свете дня, чтобы ярило солнышко освещало. Но если такое случилось, ничего страшного в этом нет. Это нормально, такая судьба у человека. Где-то он что-то недополучит, где-то, наоборот, получит. Это сформирует его место на Мидгарде. Его предназначение, в конце концов. Он же там при обряде именоречения неизвестно еще, какое имя получит. Вот. Это тоже, может быть, сыграет какую-то определенную роль в его развитии. Мы же все разные, как листочки на дереве. Идем далее. Вопрос от Ирины. Как заниматься осознанным сексом? Есть ли у вас уроки осознанного секса? Так, Алексей, меня тут жена может слушать. Провокационные вопросы. Ваш обрядовый центр проводит уроки осознанного секса? Да, третий курс. Только вы столько с выпускницами. Нет, конечно, у нас такого урока нету. И он и не может быть. Но потому что, что такое, в моем понимании, осознанный секс? Это соитие. Это уже не секс. Это соитие. Когда я иду к любимой супруге, к своей, она по моему взгляду понимает, чего я хочу. Я по ее взгляду понимаю, чего хочет она. Мы начинаем, да, там, с прелюдии, с долгой, может быть. Знаете, как кашу в печке томить, вот приблизительно так. Долго томимся, наслаждаемся друг другом. Я наслаждаюсь не просто от ее тела, хотя, ну, у моей супруги прекрасное тело. Я наслаждаюсь от ее взгляда, от ее дыхания в этот момент, от распущенных ее волос. Потому что распущенные волосы у моей женщины для меня это всегда... Это уже эротика, это уже все, это уже какое-то там, что-то такие мысли у меня. У меня жена постоянно ходит только с заплетенными волосами. И я в этот момент, я хочу ей отдаться полностью. Я хочу ей дать все, и она хочет отдаться. И случается атомный взрыв, случается соитие. И я занимаюсь с ней любовью, не просто там глаза зажмурю уже вот там, я смотрю ей в глаза и занимаюсь любовью. И она смотрит на меня. И мы занимаемся ей на всех уровнях. В праве, наве, яве, славе. Вот это осознанное. Это соитие. Идем далее. Вопрос от Игоря, Москва. А если я не старовер, значит, эти неблагоприятные дни на меня не действуют? Выбор веры – это личное дело каждого свободного человека. Это во-первых. У нас это так говорится. Поэтому ты можешь быть старовером, можешь не быть старовером. Это ритмы Вселенной. Они, конечно же, на тебя воздействуют. Но вы можете от всего этого закрыться, создать себе иллюзию, что это на вас не действует. Знаете, как алкоголики. Я завтра брошу. Я вот захочу – брошу. Не бросает. Вот то же самое. Это действует, независимо от старовер, вы христианин, буддист, мусульманин. Это ритм Вселенной. Тут она так устроена природа. Вы же не можете жить без воды. Вот и мы, староверы, не можем без воды жить. Здесь мы одинаковы. Да, вопросов у нас, вопросы все закончились, но я один вопросик все равно, да, ура, но я один вопросик все равно выдернул из чата. Думаю, что хорошо бы им будет нам закончить эфир. Вот Георгий Бибякин спрашивает, как понять, какой долг у тебя перед родом? Кстати, у Георгия фамилия очень древняя, казачья. Я ее встречал в списках казачьих станиц. Очень редкая. Очень легко. Прочитайте Веды, там все есть. Долг – это 9 детей. Нет, долг – это 16 детей. А обязанность перед родом – это 9 детей. Так говорят Веды. И так говорю вам я. Все упирается в одно. Рождение, воспитание добродетельного потомства. И никто от этого долга не может быть спрятан. Этот долг мы должны выполнить все. Это долг природе. Это тело нам дали в аренду. И за него нужно платить. Вот так вот. Проявляя еще тела, души. Давать возможность им здесь воплощаться. Поэтому долг — это 9 детей, а обязанность 16. Отлично. И не будем нарушать нашу старую традицию, раз уж у нас все вопросы исчерпаны. Твои пожелания и напутствие нашим слушателям и зрителям, что-то доброе, светлое. Братья и сестры, друзья, зрители, соратники. Времена сейчас лихие. Не поддавайтесь на провокации, несмотря с какой бы стороны они ни были. Помните о том, что наши могучие предки всегда жили в единстве, любви, мире. Всегда животрепещуще относились к своим традициям. Соблюдайте эти традиции. Вам даны они во хранение. Мы заступили на дежурство. Мы заступили на дежурство. Мы храним здесь традиции. Помните, что наши предки всегда говорили единство во множестве. И мы не должны разделять такого множества, кое суть единства. Наступило время, когда, как никогда, мы должны быть едины. И это единство должно начинаться с каждого себя, с семьи, с рода, города, области, страны, мира. Только по такому принципу. Потому что владеющий собой владеет миром. Любви и мира вам, братья и сестры мои. Благодарю тебя, Любомир, за добрые слова. Благодарю также зрителей за активное участие в эфире, ваши реплики, вопросы. Сегодня по одному из современных календарей 5 июля 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Когда зачинать детей?». Гостем был Любомир Таймыр, отец троих детей, куратор обрядового учебного клуба «Мир». Вел эфир Алексей Щербаков, отец двоих детей. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте не будем находиться в стороне, и все темы, которые освещает Народное славянское радио и также и обрядовый учебный клуб «Мир», делитесь этими эфирами с друзьями и знакомыми, чтобы больше людей узнали хорошую, добрую информацию. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Так обысь, так оси, так обудя. Народное славянское радио. Для пытливых умов.